Глава вторая. Часть первая. Мат. Старый русский добрый мат. Только он помог хоть как-то начать действовать. В первую очередь осмотрелся. Пока было непонятно, где и что происходило. А нет, вон же, вон. Слева впереди, метрах 20, возле двух небольших валунов, возникло небольшое помутнение. Именно там устроили смертельную битву паучара. На моих глазах в воздухе сформировалась огромная фиолетовая сфера, не менее 3 метров радиусом. Она, как в фильме про железного безжалостного Арни, гоняющегося за мамой всех мам, тьфу ты, спасителем, а потом спасительницей, искрила молниями. И один вопрос. Вдруг низший демон прибудет не один? Ведь тех же плевунов оказалось больше, нежели обозначил пламенный. Не намного, но больше. Сколько точно, черт его знает, я убивал, а не считал. Миг, который растянулся для меня на целую вечность. Столько и всего обдумал, и с еще одним душераздирающим уханьем все потонуло в ярко-белой вспышке. Когда проморгался, то... Я думал, что видел уже все, но... Это было, а дальше непечатно. И много-много непечатного. Младший демон, которого убил в Норд-Сити, был просто красавцем, топ-моделью, мать его так, тут же... Если с грубыми допущениями, то смотрел сейчас на неуклюже перетаптывающегося огромного, пузатого двуголового гиганта-мутанта. Змей Горыныч без хвоста, но такие же драконьи, а скорее крокодили пасти, на длинных шеях не менее 1,5 метра каждая. И сразу мысль, точнее пошлый анекдот. «Ты с правой головой не разговаривай!» Какое же безумие в моей башке! Бардак лютый. Еще у монстра одна нога была длиннее второй, отчего и без этого уродливое тело выглядело совсем перекуроченным. Не добавлял красоты горб, покрытый шипами. Самое большое мерзение вызывало еще одна морда на животе. В целом, если не брать во внимание широкий рот с акулими зубами, то вполне интеллигентное лицо. Еще бы очки, можно в высшую школу экономики смело на кафедру посылать. По 2 руки с каждой стороны от рожи, верхние конечности намного короче нижних, а глазки хитрые, бегающие. Детали рассмотрел с помощью прицельного устройства лука. Из правого плеча рос пук из 6 щупалец, как у осьминога. Даже присоски имелись. На месте левой гипертрофированное раскачанное ручище с невероятно длинными 5 пальцами, каждый из которых венчал короткий коготь. В ней чудовище сжимало жезл-посох, в лучших демонических традициях, который венчал череп, похожий на человеческий. И только размеры и непомерно длинные острые белые клыки говорили о доноре, не принадлежащем к роду людскому, хотя... На Нина и не угадаешь. Дьяволица как яркий пример позитивных мутаций. Или неужели где-то вампира гад прибил? Только такая ассоциация возникала. Хорошо, хоть на дядьке присутствовала набедренная повязка, иначе бы точно сблевал. Но ноги под ней, несмотря на разницу в размерах, огромные, мускулистые, ступни напоминали о ящере. Перед глазами всплыла подсказка от маги. Она транслировала данные с исследовательского дрона, искала похожих существ в закачанных базах данных, а потом оглашала вердикт. Собственное имя – Иркастроорг. Раса – низший демон. Ранг – ловчий. Класс – пожиратель плоти. Способности – не определены. Защита – не определена. Атака – не определена. Вот только возникал справедливый вопрос. Откуда известно имя? Или демоны были занесены в некий реестр? Сомневаюсь, учитывая полную неизвестность самых важных категорий. Ну и где ты, Федор? Где? Демон, вот, на блюдечке, появился и проявился. Выполз из своей складки. Тоже следовало уточнить про нее. Самое плохое в данной ситуации, что тварь перегораживала мне путь из распадка. Мимо, отчего-то крепла уверенность, я не смогу проскользнуть, несмотря на активные артефакты. Тем временем монстр замер. Обе головы совершили почти круговой осмотр местности. Широкие ноздри раздувались. А затем щупальца подхватили ближайшего дохлого паучару и, легко разорвав его, не обращая внимания на бронированный панцирь, отправили в обе пасти тело. Раздался громкий хруст. Еще и мелкому засранцу в животе перепал огромный кусман мяса, который был безжалостно вырван из-под панциря и вручен в правую нижнюю руку. Тварь двинулась дальше. У меня возникло ощущение, что 4-рукий карлик забрался в огромного робота, пусть и биологического происхождения, и теперь дергал за джойстики, управляя монстром. Довольно неумело, кстати сказать, потому что дальше пожиратель, переваливаясь, едва не падая, затопал в мою сторону, но остановился возле тела грифона, принюхался. и уже летчик отправился на свидание с плевуном. Накатил ужас. Предчувствие чего-то плохого, что вот-вот должно произойти страшное. Зашевелились вновь волосы на затылке. Затем заледенел позвоночник. Не знаю, но вместе с тем возникало понимание. Это чувство не мое, оно приходило извне, как от Маунаха. И будто волна за волной пыталась раскачать мою психику. Вместе с тем у меня рождалась лютая злость. «Убью, убью, тварь, если не перестанешь заниматься тут хернёй!» Минуты три прошло, прежде чем смог взять себя в руки. А пси-атака выросла, надо же. Демон степенно, как тот мороз воевода, обходил владение с дозором, жрал все, до чего дотягивался. И куда только лезло, чавкал и хрустел. В общем, развлекался и был доволен жизнью. Паство, похоже, его тяготило, так как интеллигентная морда не заламывала четыре руки и не лила слезы. «На кого вы меня оставили-то?» Наоборот, будто лыбилась и скалилась. «Где ты, Федор, нехороший человек?» Не показался до этого момента. Вряд ли, словно в блокбастере, придет неожиданно на помощь в самый последний момент. Надеяться следовало только на себя. Зачем так подставлять? А еще мысли о караване. Если он снимется, то в проклятый городище я вряд ли попаду. Но, в принципе, до Нарусити доберусь без проблем. Ладно, не все так плохо. Чудовище меня не видело. Имелся дальнобойный лук, из которого я уже прибил одного представителя низших демонов. Итак, стреляю отсюда. До ближайшего дерева, дающего густую тень, всего ничего, какие-то 10-15 шагов. При этом между мной и великаном находилась пусть небольшая, но почти сплошная гряда из камней, поэтому перебегу незамеченным до необходимой точки, низко. Там затаиться, снова выстрелить, если двух раз тому будет мало. Радовало одно, кровопийца наносил дополнительный урон по некротическим и демоническим существам. А у теневого оружия имелся дополнительный бонус. Оно игнорировало незримую и обычную броню. Насчет магической не знала, и имел ли ее демон. И минус. Выстрел будет производиться только один раз в 10 секунд. Тревожные мысли. А если не получится, смогу ли убежать? От того же огненного шара не спасешься, как в той поговорке «умрёшь усталым». В самом крайнем случае можно использовать светошумовые гранаты, а также руны тумана. В принципе, арсенал нормальный. Гость тем временем замер на месте. Долго принюхивался, всматривался и прислушивался. Головы постоянно находились в движении. «Как та баба-яга, чую-чую, русским духом пахнет». Опять накатила волна страха извне, но уже слабенькая. На месте я не обмер. Выдохся, сука. Так. Дальше. Оступить до следующего дерева, 7 шагов. Затем перебежать за скальный выступ. Похоже на огромный палец, указывающий куда-то вверх. Хотя если предположить, что это средний, то кому-то. Потом. Что делать потом? Пересечь, точнее перепрыгнуть ручей, снова дерево, затем вон там валун. Не близко ли к демону окажусь? Если ничего не придумаю, оттуда уходите до распадка, использовав не летальные, а оглушающие средства. Прошлого низшего демона они довольно хорошо заглушили. И что выбрать начинкой? Холод. Он себя неплохо показал, а еще по всем поверьям гости из другого плана бытия любили огонь и жару. Стрелять надо явно в голову на животе, скорее всего, это мозговой центр. Драконьи же вряд ли блистали интеллектом, там у каждой только по 4 глаза и по мощной пасти. Прицелился, выдохнул, решаясь окончательно. Карлик тем временем морщил лоб, водил глазами и не переставал жрать. Держал в одной из маленьких ручек довольно большой кусок окровавленного мяса, который тварь довольно быстро поглощала, впиваясь острейшими зубами. Действительно, пожиратель плоти. Затем он смачно рыгнул, звук разнесся на всю округу. А изо рта повалил какой-то бледно-зеленый газ. Ну и мерзость, тьфу на тебя. С этими мыслями я отпустил тетиву. Ожидал чего угодно, вплоть до того, что стрела не сможет преодолеть незримую защиту, но она воткнулась ровно в центре лба Спинозы. Опять пошел круг инея. Проморозила мутанта основательно, хоть и не окончательно. Урон так себе, рука с едой отвалилась. Я же, пригибаясь к земле, стелясь почти по ней, добежал под оглушительный рев из 2 глоток до спасительной тени дерева. Отсчитывал секунды. То, что не остался на месте, все сделал правильно. И это стало ясно буквально через мгновение. Урод силой ударил по каменистой почве посохом, выглядевшим игрушечным в его лапище. Высек искры. В тот же миг, будто незримый великан, врезал исполинской дубины по валуну, за которым я недавно укрывался. Каменная пыль, крошево, полетела во все стороны с бешеной скоростью. Некоторые обломки достигли и меня. Но силовой каркас не допустил члена вредительства. Осыпались, ни один не смог достичь тела. Горыныч, несмотря на полученное ранение, умирать не хотел. Более того, ему разрушений показалось мало. Он воздел руку вверх, и на месте прошлого локального апокалипсиса последовал новый град невидимых ударов, но слабее, чем первый. Хотя камни размолотили в мелкие частицы, превратили грунт в твёрдое основание. В результате на месте прошлого укрытия осталась лишь пыль. Радиус катаклизма составил не меньше 3 метров. Затем чудовище сразу выплюнуло в разные стороны по огромному огненному шару, оставляющему шлейф, в места, где мог кто-нибудь укрываться. То есть опять пострадали самые большие валуны. Эти заряды плавили камень. Температура была настолько бешеной, редкая трава и сухие ветки вспыхнули. Пожара еще только не хватало. Да, ведь хотел за левыми спрятаться, но больше всего лень требовала остаться на месте, полагая, и зря, что демон не сможет понять, откуда ему прилетело. Подумал тогда лишнее устраивать перебежки, надеясь еще и на работу артефактов. Их тоже надо было исследовать в лаборатории, не довольствоваться кратким описанием. Но умная мысль всегда приходит опосля. А опыт — дело наживное. Задним умом все крепки, сейчас бы все про них знала, и про демона тоже. Пока я думал, пожиратель подхватил щупальцами тело блогера и, разорвав его, отправил в обе пасти. Те усиленно заработали челюстями, переламывая тушу, скрежеща кольчугой о зубы. Даже не выплевывали. Едва не взвыл, когда еще через минуту нижняя голова, мать её, сжимала в крохотный кулак восстановленную конечность, сжала-разжала, опробовала, сука. Монстр замер, опять вынюхивая что-то. Что-то? Кого-то он вынюхивал, а именно меня. А если так? 10 секунд прошло, и я, тщательно прицелившись, отправил еще одну стрелу в полет, но снарядил ее уже разрывом плоти. Оперение возникло не в центре лба, куда должен был попасть, а справа, примерно на ладони. Взрыв! И уже 2 правые руки полетели в стороны, вместе почти с черной кровью. Нормально! И опять я успел вовремя скрыться с места преступления. Дикий вой ор, разнесшийся по окрестностям, зашевелил острую широкую листву. Спугнул стаю каких-то птиц. Они были далеко, поэтому вид определить не удалось. Отчего-то меня стало вдруг волновать этот вопрос. Орнитолог проснулся. Совсем из ума выжила. В этот раз тварь будто переместилась в пространстве 10-15 метров сразу. Оказавшись от дерева, тень которого до этого мне служила укрытием, шагах 15, и метнула в него пук своих щупалец, которые неожиданно вытянулись, затем развернулись, хлестнули рядом, выбивая пыль из земли. Пара обхватила ствол и с легкостью его выдернула вместе с корнем, отшвырнула в мою сторону, но и силища. Немалого самообладания стоило не броситься бежать, когда кривые ветви со всего размаха опустились почти рядом, а узловатый корень угодил в ручей. Во все стороны разлетелись брызги, которые в свете местного светила заблестели всеми цветами радуги. Опять оглушительно взревев, монстр сожрал сразу 2 паучар, а еще закусил грифоном. И вот чудо, потерянные конечности у нижней морды отросли, как и появился глаз. И снова волна страха накатила, но опять слабая. «Сука, и как тебя победить? Тут ведь трупов вокруг столько, что можно весь боезапас истратить. Да и не набегаешься. Достанет все равно». Теперь стала состоятельной моя теория. Пожирая тела, монстр восстанавливал здоровье. Соответственно, надо сделать все, дабы эта тварь кривая не могла есть. И именно, вроде бы логично, на уровне кэпа. Между выстрелами проходило 10 секунд. Только через такой промежуток времени можно было сформировать следующую теневую стрелу. Соответственно, даже если поразить любую из верхних голов, вторая успеет за это время отожраться и восстановить свое чёртово здоровье. Выводы? Надо сразу обе выносить, тогда кушать будет некуда. В маленький рот на животе много не затолкаешь. Затем уже мелкую мразь гасить. Так? Ничего больше в голову не приходило. Зато вновь выпало страх, настоящий. И яркие лучи добра Феди, который меня здесь бросил на убой. Тварь же сейчас походит, походит, потом сообразит, что из теней по ней стреляют, и накроет их все разом или рандомно по нескольку за один заход. В результате попасть под раздачу легче легкого. И еще крепла уверенность, именно расстояние, разделяющее нас, не давало меня почувствовать монстру. Сократиться, и никакие амулеты от жары не помогут. Почует и убьет, как высморкается. И что делать? «Пламенный? Урод! Или забыл обо мне, или его тоже заняли делами, а может, у него простая тактика. Со своими учениками поступал как любящий хозяин со щенятами. Бросил в реку, там кто выплыл, тот молодец, кто утонул, туда и дорога. Мол, слабакам здесь не место, поэтому надо искать выход самому, только самому. У меня ничего практически не имеется, дальнобойного, лук и 10 секунд. Стоп! «Нет, это все же адреналин и остатки химии супермаркета. Если кто-нибудь меня бы сейчас увидел, он бы подумал о том, что перед ним полный псих, больной на всю голову, или адреналиновый наркоман». На лице играла улыбка, широкая и довольная в предвкушении. Страх полностью отступил, осталась сосредоточенность, помноженная на азарт. «Тварь, сделаю тебя! Сделаю!» Монстр топтался на месте, а ярость всем вскидывал, материализуя и наводя лук на правую крокодилью голову, растягивал быстро появляющуюся тетиву. «Вроде бы нормально, получается? Поэтому зачем тянуть? Полетели!» И полетели сразу две светошумовые гранаты во врага. Они еще не упали под ноги монстра, а я вскинул лук, поймал в прицел левую драконью башку и опустил тетиву. Затем закрыл плотно-плотно глаза, резко поворачивая спиной к чудовищу, и чуть приоткрыл рот. Грохнуло, светануло, и еще один раз. Несмотря на умные фильтры, встроенные в защитные очки, а также предпринятые меры и расстояние, слегка оглушило и ослепило. Промаргиваясь на ходу, опять перегибаясь, бросился к дереву, корни которого оказались в воде. Легко перепрыгнул с берега на берег, подумал по пути и свернул чуть вправо, выбирая довольно тонкий изогнутый ствол, который находился ближе к монстру. Тот ревел куда-то тому паровозу, топал ногами, поворачивался на месте. И выл, и орал, и как-то булькал. Дезориентировало его знатно, но не уронило, как в Норд-Сити. Выстрел со стрелой холода проморозил правую голову настолько, что пока монстр совершал дикие телодвижения, часть ее вместе с глазом посыпалась льдом, разбиваясь о землю. После остатки безвольно упали вместе с длинной шеей на шипастый горб. Хлестала черная кровь, заливая все вокруг. 10 секунд. Выстрел! И вторая башка, удостоившаяся разрыва плоти, взорвалась изнутри. Красивое завораживающее зрелище, его бы еще в замедленной съемке посмотреть. А демон пришел в абсолютное неистовство. Он воздел руку с посохом к небесам, глазницы черепа полыхнули фиолетовым светом, и в ход пошел незримый кулак. Он бил по площадям, долбил слепую, дробил камни, ломал деревья, плющил трупы свиты. «Нет, он меня сейчас достанет. Еще ближе». Конечно, проснулся холодок страха, начавший раздаться где-то в животе. Но в глубине души у меня крепла уверенность, что самое безопасное место сейчас — это находиться очень и очень близко к твари. Предельно. А затем, когда нас разделяло всего 5 или 7 метров, опять же замер под кроной дерева. Что дальше? Выстрелить? А вдруг мало? Добавим огня. Есть, есть чем. Главное, чтобы защиту одолел помощник. И призвал призрачный череп из пояса, который сразу выдал себя и меня воем. В нем переплелись радость, предвкушение и кровожадность. И тут же перед глазами. «Укажите цель». Взгляд остановился на пожирателе. И призрак вмиг оказался рядом с тварью, рванул ее за одну из щупалец. Откусил вполне себе материальный кусок окровавленного почти черного мяса. Добыча исчезла за секунду, будто растворилась. Моему помощнику из иной реальности этого было недостаточно, потому что он начал рвать, отлетать, перемещаясь в пространстве. И вновь следовал укус. Напоминал растерженную осу, жалящую врага до победного. А вокруг дрожала земля, взрывались камни. В разные стороны летели огненные шары, величиной с баскетбольный мяч. И все это на фоне рева, издаваемого именно маленькой глоткой. В нее и залепил еще одну стрелу с холодом, перебежал за камень совсем рядом. От жуткого смрада помог только респиратор. Он автоматически оказался у меня на лице. Монстр пытался 4 руками на животе отмахнуться, как от мухи от кусачего черепа. Тот норовил напасть именно на оставшееся лицо. Одновременно тварь беспорядочно мотала и лупила щупальцами, те промахивались, но с легкостью крошили камни. Гипертрофированная лапа вертела посохом. Больше огонь и другие спецэффекты от него не летели. Призрак выиграл еще 10 секунд. Выстрелил с разрывом плоти и вновь в открытую пасть. Великан зашатался. Кровь продолжала хлестать из обрубков голов, текла по телу. Еле-еле сдержал порыв с победным ура и теневым ниндзято броситься в атаку. Сам удивился своей кровожадности и безбашенности. Но выждал еще 10 секунд и угостил морозом. Раны демона теперь не зарастали. Наоборот, благодаря помощнику их становилось все больше и больше. Тот же проникал даже внутрь тела, постоянно вырывая там что-то, отчего титана сотрясали болезненные судороги. Еще один выстрел, на этот раз в грудь. Демон вдруг шагнул неуклюже и завалился на бок, вроде бы безвольно, и оставался без движения. Даже конвульсий не было, но я не спешил подходить, не рисковал. Влепил стрелу с разрывом плоти в спину, в горб. Тварь задергалась, череп тоже пока не успокаивался, рвал и рвал, значит, опять иней. «Да сдохнешь ты или нет?» Только после второй стрелы в это образование на спине рядом с монстром появился кристалл. «Есть!» Бросился безбоязненно к телу, схватил призму, отскочил назад, спрятал. Затем обернулся, череп же будто подмигнул мне, оскалился довольно и исчез. «Надо же, уже всякая херня видится!» Подмигнул мне. Хотелось орать от восторга. «Я смог, я это сделал!» Меня волнами адреналина захлёстывало и перехлёстывало. И в этот момент заметил краем глаза какую-то размытую тень, не раздумывая и не гадая, кинулся влево. Надо мной, расплатавшись в воздухе, словно белка-летяга, пролетела закутанная в чёрное одеяние человеческая фигура. Приземлилась на руки, оттолкнулась ими от земли, сделала высокое сальто, как-то умудрившись развернуться в воздухе, и приземлилась на полусогнутые ноги напротив меня, шагах в трёх. «Девка! Это была девка! Черноволосая, черноглазая, безумно красивая, как почти все старожилки на Нинее, но с какими-то хищными чертами лица. Кроме имени Дарк Эль, никакой больше информации маги не выдала. Поднимаясь, заметил ещё одну такую же, закутанную в тёмное мадам, возле ближайшего дерева, метров пяти от нас. Та чем-то неуловимо была похожа на мою товарку. Так могут походить друг на друга сёстры. Эта гостья явно скучала, скрестила руки на груди и лениво смотрела на нас. «Кто это?» Ответ пришёл сразу. «Враги». «Не знаю, как ты смог убить наших зверушек», глубоким, чуть хрипловатым голосом произнесла попрыгунья. «Но придётся отвечать. Не скажу, что твоя смерть будет лёгкой. Однако весёлая однозначно. Пляши, шут!» И в тот же миг у неё из рукава вырвался отливающий синевой кинжал на цепочке. Дальше всё слилось в одно. Уходы, падения, перекаты, прыжки. Конечно, всё в кавычках, это были какие-то ужимки. Рядом со мной крошились под ударами шара на цепочке камни, взрыхлялась кинжалом земля. Вообще, эти два компонента одного оружия, казалось, были живыми. Они, девка, делали всё сами, желая одного — пустить кровь. Атаковали, атаковали и ещё раз атаковали. За секунду могли дважды. Не раз замечал, как дамочка специально сдерживала удары. Поэтому, пока, несмотря на то, что у меня уже всё тело болело от ударов, превратилось в сплошной синяк, а зачастую искры вспыхивали перед глазами. Ничего она мне не сломала. И даже кольчугу не пробила. А ведь могла. При этом девушка постоянно находилась в движении. Я даже не мог предугадать, откуда прилетит следующий тычок или болезненный укол. Та скакала козой с камня на камень, постоянно вертела сальто вперёд и назад, колесо. В общем, упражнялась в боевой акробатике. Вот вновь прыгнула. Я озирался. Меч проявить — дело мига. Она о нём точно не знала. А пока надо было расслабить тупую бабу. Заставить её поверить в себя, в свои силы, что ей ничего не угрожало, заставить сделать ошибку, хоть одно. Опять удар грузом, поваливший с ног, прыжок с низкого старта, обернулся, будто пьяный. Давно потерял все ориентиры. Где ты, твари? Если бы не очки, можно было прощаться с левым глазом, потому что кинжал, прилетевший непонятно откуда, раскрыл, скорее всего, до самого черепа лоб, пошёл ниже, не смог преодолеть защиту оптического прибора. Но пропахал щеку, прибольно резанул по дёснам и зубам. Красное системное сообщение, аптечка сработала, останавливая брызнувшую кровь, которая успела залить и очки, и заполнить рот. Я ничего не видел секунд пять, потом произошла автоматическая очистка оптического прибора. Падла! Она издевалась, глумилась. Вот снова болезненный тычок кинжала на цепи в поясницу. Я смог немного сместиться, а так прилетела бы ниже. «Нет, честно, мне её не победить!» Мысль, начавшая формироваться в начале этого безумного марафона, теперь обрела завершённость. Специально пошатываясь, попытался подняться, но рухнул на колени, а потом оперся руками о землю. Делая вид, что всё, больше ни на что не способен. Даже пару раз покачнулся в таком положении, по-научному раком. «Ну же, ловись, сука, рыба!» Передо мной возникли ноги в высоких сапогах, красивые ноги, но как раз в зоне досягаемости, будто не удержавшись, стал заваливаться на левый бок. «Эх ты, так даже неинтересно. Я ожидала большего...» Девка не успела закончить речь. Заорала. Это лезвие короткой катаны рухнуло сверху, как гильотина на бедро дамочки, разрубая его наискось и отрубая ногу. Баба свалилась, а я набросился сверху. Успел краем глаза отметить, как рот второй товарки, которая с довольно полуулыбкой наблюдала за избиением младенца, то есть меня, перекосился, и вырвалось оглушительное. «Эль, нет!» Взвизгнуло так, что у меня барабанные перепонки чуть не полопались. Но этот крик ничего не мог изменить. Потому что я уже погрузил остриё в грудь, ещё и провернул в ране лезвие, активируя разрыв плоти. «Да, мразь, да!» — хрипло проревел, плотоядно усмехаясь. Вытащил клинок из раны и вновь нанес удар куда-то в живот. Кристалл появился через секунду. А еще я понял, если ничего сейчас не сделаю, это конец, мне конец. До этого момента барышни развлекались, сейчас все будет по-взрослому, нашинкуют капусту. Нет, мы еще посмотрим. Все происходило одновременно. Наблюдательница еще только поднимала полные слез глаза, а в нее летела теневая стрела. С каким-то изумлением она посмотрела на оперение, появившееся чуть слева от центра грудной клетки, а затем в дело вступил его величество Холод. Великий Холод. Шансов у девушки не было, ни единого. Она только-только свалилась, не прошло и минуты, а я уже подобрал и первый, и второй кристаллы. И тут из-под сени деревьев выступило еще четыре фигуры в черном. Одна бросилась к убитой из лука, остальная троица на меня. А я не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. Да ничем не мог. Обездвижен, парализован. Свалился на землю, и тут же последовали яркие вспышки боли по всему телу. Ими просто засыпали, ослепили. «Хватит!» — произнес властный голос. Бить меня сразу перестали, а я понял, что могу двигаться. Но положение дел это не меняло, сил не оставалось. «Это было познавательно. Я думаю, все зрители сегодня извлекли урок», — заявил беловолосый мужик с какими-то тонкими, почти женскими чертами лица. Одет он был, как и бабы, маги выдала, Хорд Сторма. Я с трудом мог подняться на колени. Это точно хана. Все тело ныло, болело, двигался с трудом, и ничего не имелось в запасе. Дым. И до гранат не дотянусь. Отложенная смерть, так надо до кого-нибудь коснуться. Оглушение также. Ни руны, ни оружие, ничего бы не помогло. Вот задача. И кто вы, суки? Ты убил наших сестер, поэтому умрешь страшно. Но перед этим расскажешь все, и кто послал, и как убил, и кто помог, и кто ставил защиту. Тот достал из плоского серебристого металлического подсумка призму, вроде бы обычного кристалла. Но в глубине я рассмотрел сквозь мутное марево тело черного шипастого червя, который неистово бился о стенки, пытаясь пробить преграду. «Уже через минуту, которая для тебя станет вечностью, ты будешь молить, чтобы мы тебя убили. Ледяной червь...» Ближайшая ко мне девка придвинулась, когда я рассмеялся. Не знаю, что это было, но страха вообще никакого. Адреналиновый кураж, презрение смерти. Смеялся не натужно, а по-настоящему. Внезапно стало плевать на все, кроме одного. Не сдохнуть, моля и умоляя. И обязательно, обязательно забрать с собой еще твари. Лучше две или три. Я тут демонов пачками накрошил. Двух тупых баб убил, которые превосходили меня во всем стократно. А здесь какой-то полумальчик-полудевочка будет меня пугать карами небесными. Да за последние двое суток кто только не пробовал. И возникло невероятное чувство превосходства. Непреодолимое желание гордо поднять голову, плюнуть, харкнуть в мерзкую морду врага, и бороться я с ним не стал. «Пошел ты! Сквозь ментальную защиту хрен вы пробьетесь! Ее ставил сам Джаре!» Донеслось. «Опять этот гад! Везде этот Джаре!» Продолжил. «Слышал о такой штуке, как харакири? По глазам вижу, слышал. Хоть ничего я и не видел. Не мудрено, когда все плывет у тебя перед собственными очами. У меня она имеется, и твой червяк сдохнет от тоски и горя. А твои проститутки могут у меня отсосать...» «Ты!» Дрожащим указательным пальцем ткнула в меня, сделав шаг вперед девка, словно из пробирки, так похоже на уже мертвых. Она явно намеревалась меня ударить, сжав кулачок правой руки. Этого и ждала. Щуп. Тонкий острый стержень, по велению мысли, выстрелил из наруча правой руки и угодил прямо в чернущий глаз. Он с легкостью пробил очки. Преодолел тонкую перегородку черепа, прошел сквозь гнилые мозги, пробил затылок. И снова. Успел с торжеством заметить кристаллы. Дальше темнота. Потом будто водой окатили. «Ты сейчас сдохнешь! И страшно!» Первые слова, которые я услышал. «Ты ответишь за все. Что скажешь перед тем, как мы заберем твою душу?» Произнес женоподобный гад. «Девочка, заплачь еще». Теперь меня обездвижили полностью, мог только говорить. А мне было вообще на все плевать. Это непередаваемое ощущение. Восторг множился на какое-то восхищение самим собой, самолюбование. «Я могу, а вы нет. Вы грязь. В этом все». Я ответил. «Запомни, великий Холод мне свидетель. Если умру сейчас, сегодня, завтра, даже в таком случае... Знай, падла, я приду за тобой, даже мертвым. Есть, и ты знаешь, что есть, специальные ритуалы. И я объявлю тебя своим кровным врагом. Хордсторм, ходи теперь и оглядывайся. Жить ты будешь в страхе, потому что едва только повернешься, заглянешь в зеркало, закроешь глаза... Заткните уже его!» Как-то истерично по бабе выкрикнул тот. «Заткните, мать вашу!» Резкий удар ногой в грудь выбил воздух, заставил его снова хватать и хватать. Больно было дико, ребрам, похоже, хана, как и мне. Второй раз за пару-тройку дней ломали. Нормально. Хотелось заорать, но, стиснув зубы так, что они, наверное, начали крошиться, сдержал стоны. И терпел, сработала аптечка. «Какой материал пропадает?» — мечтательно заявила девка с красными патлами и такими же глазами, слева от беловолосого гада, Мария Огненная. «Даже жалко. Может, мне отдашь? Потом свершишь правосудие. Один чёрт раз харакири есть, а я ему верю, ничего мы не добьемся. Времени мало, а там будет, все узнаем. Просто так он уходить не будет, надежда всегда умирает у таких последней. Он зубами всех будет грызть, но стараться не просто выжить, а убивать. Нет, я, как главный, уже вынес приговор окончательный, и обжалованию он не подлежит». Резко с металлом в голосе оборвал девушку тип. Такое ощущение, он перечил только из-за боязни, что его не послушают. Видимо, тухлый авторитет, не уважали его дамочки. «Он убил наших сестер и понесет заслуженное наказание. Кара и справедливость! Справедливость и кара!» В унисон подхватили два женских голоса. «Рита и Гита!» — сломал я, хрипя, торжественный миг. «Да здравствует Зита и ком...» Не дала мне проорать еще что-нибудь лысая девка, наступив на горло. В обоих смыслах этого слова. И последней песней на кадык надавила ботинком на толстой подошве. «Начинаем! Один черт хоть сколько-то помучается!» «Харакири, да, это конец, точно конец!» Но в душе теплилась, жила какая-то беспричинная дурацкая дебильная надежда на чудо. А еще неожиданно понял. «Я готов к смерти, сделал все и столько. Помнить будут, принимая, родная». И в этот миг что-то захватило лысую тварь, перекрывающую кислород, подняла воздух, перевернула и разорвала на множество частей. Вся эта масса дерьма вылилась на меня, будто из помойного ведра окатили. Попала и в рот, взвесь мяса, крови и костей. Про другое лучше и не думать. Парочка замерла и не шевелилась. Парализовали? «А вот и я, господа и дамы. Заждался». Потер в предвкушении руки, материализовавшийся рядом со мной кабан. «Сучий свин, Федор Пламенный». Рядом с ним сжимала в руках какой-то скипетр Лидия. «Они пусть подождут. Ты присмотри, червей подбери. Я пока займусь Тафом», — заявил маг, обращаясь к ученице. Затем руком поднял меня за шкирку, оттащил как кутенка в сторону, усадил на пятую точку возле камня рядом с тушей демона. Я бессильно привалился к нему спиной. Вновь прострелила болью. Аптечка сработала, видимо, залечила и ребра. Вепарь достал складной стаканчик, одним отработанным движением расправил его, направился к змею Горынычу. На моих глазах нацедил демонической крови прямо из обрубка шеи. «Пей», — приказал, вернувшись, пытаясь влить мне в рот эту дрянь. Мать его, при одной мысли едва не вывернула наизнанку, с трудом сцепив зубы, смог задавить спазмы. «Не могу», — категорично прохрипел и даже головой отрицательно попытался мотнуть. Сразу же закружилась голова. «Нужно, и это приказ. Да не бойся, ничего страшного. Еще и всю химию в твоей крови убьет и окончательно. Подлечит, будешь как новенький. Красавец, представляешь, что это вино? Какой-нибудь шато-бордо. А может, и еще какая-нибудь аристократическая хри... ерунда. Нормальный у нее вкус, сам пил, и не раз». Опять отрицательно мотнул головой. А наставник сразу зажал мне нос двумя руками, подержал так, я рефлекторно открыл рот для вздоха, и он тут же наполнился этой дрянью. Но оказалось, не все так плохо. Вкус странный, необычный, какой-то приятный. Не смог сказать, чего в этом напитке отнюдь не богов было больше, соленого или сладкого, кислого или горького, но терпко, будто настойка на каких-то горных травах. И сразу боль отступила, второй глоток сделал уже добровольно, третьего показалось мало, а на четвертом и пятом стакан опустело. Меня вдруг покачнуло, но пришла обыкновенная легкость, пусть и не эйфория. Впрочем, усталость как рукой сняла. Оставалась только слабость, дичайшая. «Теперь я активирую ученический браслет. Ты спать там заваливайся, поставлю будильник на 5 часов. Все, мы будем рядом, отдыхай смело, заслужил». «Ага, этот урод меня слышит?» Голос стал гораздо лучше, спросил у Федора, кивая на Беловолосого. «Да, только сделать ничего не может. Ледяной червь ему гарантирован, которым тебя пугал», — пообещал довольно учитель. «А ты первый экзамен почти сдал». «Это хорошо. С экзаменом хрен бы. Хорошо, что мучитель слышал. «Пока, кровник. Жди в аду». Попытался махнуть я рукой парализованному уроду. Хотел какую-нибудь речь толкнуть, чувственную про справедливость и кару. Не стало, и так сдохнет. Мне от его унижения ни холодно, ни жарко. Дальше сил хватило ровно, как и сказал наставник, вырубиться прямо на полу учебного класса. Часть вторая. Внимание! Вы употребили кровь убитого лично вами низшего демона, класс Пожиратель Плоти. Произведена перенастройка организма, а также его трансформация и адаптация. Эффект закреплен и является постоянным, плюс 10% к характеристикам. Данный аспект не влияет на совершенствование, действует и на те, которые будут открыты позже. Плюс 20 сопротивления к Лил, плюс 20 незримая защита, плюс 200 к резервуару магической энергии, плюс 25 к восполнению энергии. Открыта характеристика «Жажда крови». Все негативные и полезные эффекты от употребления сторонних веществ, стимуляторов, эликсиров, наркотиков и так далее были сняты. Ваш организм полностью восстановлен. Несколько раз перечитал сообщение, которое мерцало по центру, когда проснулся полностью отдохнувшим в учебном классе. Это мать его! Да я еще литр, а то и два демонической кровяки выпью, учитывая, какой получен результат. Со всех сейчас цежу, и черт бы с внешним видом доноров. Теперь ясна причина, почему Федор не просто маг, как тот же Никодим, а супер. Три эй, не хухры-мухры. Но от брезгливости все равно передернуло. Да пошла ты. Немного покоробила новая способность. Исходя из названия, перед глазами сразу возникли картины, как я в ночи подбираюсь к завсегдатам Вилли, а потом впиваюсь им в горло. Ухмыльнулся, нашли алчущего во тьме. Но, прочитав описание, успокоился. Жажда крови. Специальная характеристика, при развитии которой вы чувствуете демонических созданий поблизости и их следы. На данном этапе развития максимальный радиус обнаружения самых низших и слабых существ до уровня C++ не может превышать 5+8 метров. След можно взять, если не прошло более 2 часов. Параметр напрямую связан с характеристиками, отвечающими за наблюдение и взаимодействие с окружающим миром, такими как восприятие, теневой взор, сканер, видеть скрытое и другими подобными. Корреляция нелинейная. Удивляло другое. Каким образом, не используя соответствующего кристалла, я открыл новую характеристику? Этот вопрос требовал незамедлительного ответа. Вообще понял, что большинство студиозов загоняли в определенные рамки. «Здесь нельзя, это невозможно. А на деле все иначе?» И, скорее всего, именно данный аспект имел в виду Вермут. Но я тогда прервал его измышлизмы. Так торопился. Надо будет обязательно по прибытии снова с ним побеседовать. Десяток марок за такое не жалко. Польза от разговоров с ним очевидна. И совсем обрадовался, когда прочитал следующее. «Внимание! Вашим учителям открыты дополнительные возможности ученического браслета. Полигон обновлен. Теперь вам доступны новые локации. 4. Лесная, 1. Круг, 1. Город, 1. Распадок, 1. А также тренировочные сражения с новыми противниками. Разумные существа. Ведьма класса A. Собственное имя. Ариани Старк. Модификация. Каратель. Способности. Шаровая молния. Стремительность. Ядовитый клинок. Ветер лезвий. Стремительный прыжок. Левитация. Ментальный удар. До класса A. Ледяной смерч. Помните, боль во время тренировок вы ощущаете в полной мере, однако при возвращении в объективную реальность повреждения физического характера не проявляются. На меня смотрела голограмма черноглазки, которую я убил щупом. Странно, но это вопрос к Федору, накопилось их немало. Мозг выломало и другое сообщение. Вы, вставший на путь кровавых ледяных лезвий, воздали почести великому холоду, убив своего врага в неравном бою, где ваши шансы выжить стремились к нулевым значениям. Так как вы являетесь адептом его учения, то теперь доступен боевой клич перед любым сражением. Во славу Великого Холода. Все ваши параметры увеличиваются на 50% на 1 час. Однако за каждого убитого они будут возрастать еще на 10%. Данное обращение возможно один раз в 5 стандартных суток. Помните, агрессия по отношению к вам ваших противников в это время возрастет. И даже имея другие цели и задачи в сражении, они будут стремиться уничтожить именно вас. В принципе, теперь понятно, что Джара не просто орал перед последней схваткой, заходясь в религиозном экстазе. А так, отличный баф и дебаф тоже. И как его получил, абсолютно ясно. Но другое удивляло. Я ведь лишь мысленно что-то там произнес после убийства ведьмы. Слух ничего не говорил. Ладно, божественные или еще какие достижения. Вряд ли можно разгадать на трезвую голову. «Просыпайся и на выход!» Четко гласил приказ наставника. Именно по этому сигналу я и был разбужен. Отметил, что в реальности прошло около 40 минут. Вновь перечитал греющую душу сообщение. И нажал на «покинуть академию». А еще через секунду открывал глаза в мире Нинеи. Пошевелился, ожидая болезненных ощущений. Но ничего подобного. Наоборот, от энергии распирала. Хотелось что-то делать. Единственное, страшно зачесала щека, а затем и лоб. И зеркало под рукой не имелось, дабы оценить ущерб. Шрам, это точно шрам. Даже рубец под пальцами почувствовал. Сука Эли, насколько морда теперь будет страшной? Вот в чем вопрос. Не плевать ли? И понял, плевать. А еще едва рефлекторно не облизнулся. Запах. Какой к чертям запах? Аромат, божественный аромат жарящегося на углях мяса. Он сводил с ума, рот сразу наполнился слюной, желудок забурчал в предвкушении. «Давай, поднимайся, хватит разлеживаться», — раздался за спиной голос Федора. «Нас ждет еще множество дел, а времени в обрез. Пока готовится еда, тебе собрать свои же трофеи требуется». «Да, требуется, я немного помог». Едва только потянулся, немного размялся, как тут же рядом со мной выросла массивная фигура. Кабан легко попинал два посоха, один с камнем, наследство блогера, а второй — пожиратели, которые лежали рядом. Наставник, не дав вставить ни слова, зачастил. «На первый раз покажу и прослежу. В дальнейшем самому придется разбираться со всеми тварюнгами. Поэтому изучай теоретический материал. Книгу, которую купил у Вермута, сделай настольной. Кровь пожирателей я сцедил. Две полторашки, твои по праву. Вон на дерюге валяются. На первое время хватит. Пьешь полстакана, стакана раз в 3-4 часа. Беречь не нужно. Через 2,5 суток будет совершенно непригодно к употреблению. И даже алхимикам не продашь». «А как понять, что испортилось?» Вклинился я в паузу, жалея о том, что вслед за учителем удаляюсь от источника пищи. Костер наставники развели между валунами, обложив его крупными камнями. Огромные куски мяса, нанизанные на тонкие оструганные ветки, сейчас жарились на углях. Лидия внимательно следила за процессом готовки, поворачивая то один импровизированный шампур, то второй. Не стал сглатывать слюну, а выплюнул ее. «Завоняет кровь! Для более длительного хранения нужны специальные емкости, защищенные магически. Советую приобрести по случаю. Далее, твой аккумулятор АКСН зарядил. Благо, нужной энергии тут разлито столько, что при правильных характеристиках и оборудовании запитать любой кристалл не проблема». Учитель говорил быстро, но обстоятельно. «Картридж копеечкой обновил. Еще отметку в идентификатор внес. Награду за демоноборца первого ранга получишь в Норд-Сити. Звездочку у тебя видишь на шевроне и кольце». Потыкал коротким пальцем, показывая, куда смотреть. «Обозначаю, что ты лично уничтожил 20 и более демонических созданий. Девятка возникнет, когда их общее количество дойдет до полтинника, 8 до 100. И уничтожать нужно подобных тварей лично, своими ручками, в бою. За другое такую звезду не получить. Считай медаль. Реально, а не юбилейно. И теперь магия сама считать будет. Все через ЦК идет». Действительно, под знаком ученичества появилась бордовая звездочка с римской десяткой внутри. На шевроне тоже. Присутствовала она и в шапке параметров. Вот еще один аспект. Надо скачать соответствующие базы. Изучить все наградные элементы, чтобы сразу определять по таким мелочам, кто находится перед тобой. Так как часто, кроме имени, ничего не получалось определить даже в Норд-Сити, где имелась сетка. А то с моим умением заводить друзей, прыгнуть на какого-нибудь зверского сталкера-собирателя расплюнуть. Потом живу несут хладный труп. Понятно, что мой труп. «Далее, барахло с твоих ведьм вот здесь». Ткнул он пальцем в кучу вещей. «Разберешь потом. Запрещенные предметы забрал себе, даже уничтожил один арт. Так как не только ты, я с ним в Норд-Сити не пройду. Мерзкая штука. Моровое поветрие называется. Увидишь такое, ни в коем случае не прикасайся. Тем более голыми руками, и сам заразишься, и будешь для всех угрозой. А так, вроде бы дает многое, и сила, и ловкость, и так далее. Все сразу на 10 повышает. Выглядит он как сиреневый шар. Видишь такой?» На ладони показал голограмму, на которой для демонстрации размеров присутствовал и спичечный коробок, сам предмет с величиной с кулак ребенка. «Разбей, он хрупкий, камень побольше сверху уронишь, только пыль останется. 2 метра абсолютно безопасная дистанция, даже не думай продать или еще как-то использовать. Тела ведьм я сжег. Железо со всех фигурантов вон там, подберешь себе, что требуется». Помолчал, добавил. «Хоть все забирай и тащи до каравана, нам с Лидией это не нужно, и не до того. Сдашь, 1200 минимум выручишь. Хотя тебе еще паутину надо собрать, мясо опять же. Как понесешь? Ну, тут сам как решишь. Захочешь, раскорячишься, не маленький. За разговором мы оказались в эпицентре моей боевой славы. Вокруг валялось десяток тел паучар, до них не успел добраться пожиратель. Кроме этого, тут и там, где в меня плевались, остались серые, сейчас ставшие чуть пушистыми шары с кулак величиной. «Собирай, в мешок складывай!» Сунул он в руки мне стандартные под ингредиенты. «Она липкой сверху потеряла, поэтому не опасайся. И почистись уже, воняет от тебя кровью, как от ската могильника. С ног до головы вымазался». Зашевелилась злость. «По чьей милости?» Но беспрекословно выполнил требуемое, благо заряд кольца Вилли оставался. Еще и возле ручья остановился, где с удовольствием умылся ледяной водой. Действительно, кровь уже засохла, стала стягивать кожу и осыпаться коричневой трухой. Вопросы пока не успевал задать. Молчал и слушал, ибо пламенный не давал ставить слово. Сразу выдавал столько информации, голова шла кругом. Хотя, может, именно так хитро уходил от неприятных вопросов? Еще меня огорчили выводы. «Да, выводы. Став, ты ничего не умеешь». Разделяя слова, произнес тот последнее предложение крайне весомо. «Результат твоей победы, связка высокоуровневых артов, где ты их добыл и кого за них прибил, твое дело. Все. Чуть проворности, много удачи и немного мозгов, а также других сопутствующих факторов. На личной доблести далеко не уедешь». Замолчал на секунду тот. «А я говорил...» Попытался вклиниться в паузу, но учитель вскинул руку в останавливающем жесте, призывая заткнуться. «Следовательно, требуется учиться, сражаться, потенциал есть». Я только хмыкнул, подбирая еще один плевок. «Дам тебе рекомендацию по прибытии из проклятого городища. Тут мастер абы кого учить не станет. Твоя задача номер раз в Локе 22 – не только выжить, но и заработать как можно больше. Потребуется только на наставника минимум миллион. Это если его слепок переносить в твой реальный виртуальный мир. Около 300 000 получишь за пожирателя и свиту. Они работали по клану, следовательно, за них и заплатит Север. Кроме этого, со снежных надо плату взять. Здесь тебе помогу. Непосредственно против них была совершена диверсия. Еще по 300 000 за каждую ведьму, они все были ашки. Ковен темного огня. Очень хорошие барышни, очень». Тот остановился, куда-то всмотрелся вдали. А затем, примерно в километре от нас, на вершине горы вспыхнул язык пламени, не меньше 3 метров в высоту. Сразу права расхотелось качать. Да и нужна была информация, а не выяснение отношений, особенно на фоне стольких трофеев. И знания, знания я. Хотя кто он, учитель или где? «Пара трансов, не нравится мне их движ, но это ерунда», — пояснил Федор свои действия. «Продолжим. Таким образом, за наставника по боевым искусствам вроде бы сейчас можешь заплатить. 2 посоха, если, конечно, не оставишь себе, уйдут легко. Заготовки под мощные артефакты. За вот этот погонщик в среднем получишь 100 000, а за жезл пожирателя...» Задумался наставник, пошевелил беззвучно губами, продолжил. «Тут нужно смотреть, и внимательно. Что еще? Полигон разблокировал, так как ты выполнил все условия. Последнюю убитую ведьму туда внес самостоятельно, для тренировок. Пока можно до 50 противников поместить, если ты их убил самостоятельно при наличии 100 000 магической энергии и кристаллов с них. Передаешь все мне, получаешь результат. Сам ты столько не прокачаешь. Нужна именно внутренняя энергия, а не заемная из кристаллов. Локации пока самые простые. Вот это», — обвел рукой окружающий пейзаж. «Затем один из характерных районов в вашем отстойнике в Норд-Сити. Просто круг, а также лес. Пока все, остальное сам». «А если сейчас внести еще ведьму и другое, демонов?» Я моментально взвесил «за» и «против». «Лучше дохнуть на полигоне, расти раз за разом именно в умении, чем ждать и не пойми сколько времени, когда можно будет использовать это богатство. Плюсы очевидны, пока все будут отдыхать и спать, буду качаться. Решено». «Да, сейчас в самый раз. После боя можно всех твоих туда закатать. Энергия тут как нужно». Помолчал и поправился, повторив. «Пока как нужно. Где-то 2 часа еще останется тут, затем рассосется. Про полигон все верно. Будешь хоть немного понимать, чего ждать от подобных тварей. Давай кристаллы». «Все?» «Ага, зачем растягивать? Но вижу, серьезно ты настроен учиться. Да и порадовал меня, порадовал. Это не у всякого удается. Кстати, больше никакой химии, кроме рекомендованной, типа снижающей шкалу Крио, и дозировку соблюдай строго. Еще один нюанс. Кровь с пожирателя будет немного со шкалы облучения снимать. Теперь понял, какие плюсы у демоноборцев? Мы в деньгах не нуждаемся, мы в них купаемся. Но и траты соответствующие. Поэтому чаще пусто, чем густо». Протянул учителю кристалл с демона, в тес паучар, погонщиков из 2 грифонов. С неким оттенком сожаления, подумав, как пришло, так и ушло, отдал оба с ведьм, будет 3. «Убью еще раз и буду убивать, а это самое важное. Знать тактику, знать меру ведения боя, их способности, как действуют в группе. В общем, правильно. Решил именно так, с какой-то невероятной уверенностью утопленника, стоящего на краю обрыва с камнем на шее и смотрящего с вожделением в омут. Фёдор ухмыльнулся, вложил трофей в небольшой контейнер, а затем я снова почувствовал, как к нему потянулись потоки крио и еще чего-то непонятного, также незримого, но ощущения немного другие. Волосы чуть шевелились, проходил мороз по коже, и нечто закололо затылок. Да. Не обращая внимания на неприятные ощущения, продолжал выискивать плевки. Иногда оборачивался, замечал, как лицо наставника покрывалось испариной все сильнее и сильнее. Так продолжалось минут 10, а затем он заявил мне: «Все, готово. Потом проверишь. Да и нельзя тебе пока виртуально. Сейчас дело, времени все меньше». «А паутина?» — сгробастал я очередной ком. «Сколько она стоит?» «В среднем 100 марок за грамм, но тебе она пока самому потребуется. И еще минимум 1,5 миллиона клади. Как и надо, до черта других редких гриндов. Что сейчас на тебе надето, редкое дерьмо, только здесь и шарится. Мало того, что снять может любой, так еще и не защищает практически. А те дела, которые я буду поручать, они требуют другого оборудования, другого снаряжения. В это вписывается твой СН, кстати. Ищи и покупай даже, если сейчас невозможно подключить остальные модули. Рюкзак сгодится, но после апгрейда, и лук. Но это тоже. Тебе нужно твой артефакторный прокачивать, им убивать. В учебный центр пока в Буревестник, я тебя устрою бесплатно. А вот чтобы слепки наставнику перенести в обучающий браслет, потребуется опять 1,5 миллиона. На каждого. Ты считаешь? О чем задумался?» «О крови, если еще глотнуть, параметры возрастут?» Задал самый главный для себя вопрос, глядя, как из разрубленного паучара она продолжала сочиться. «Вон сколько дичи. Было бы больше, но львиную долю сожрал подлой нишей». Нет, родной, разбежался. Для того, чтобы росли параметры и характеристики, необходимо убивать демонов разных классов. Один класс или вид — один подъем. При этом только низших и высших, так с редких существ из иных планов реальности. Можно получить разве что другие полезные эффекты, употребляя в пищу или выпивая кровь. Например, мясо паучара, жареное, вареное или сырое, не меньше 100 грамм в сутки. На эти же сутки увеличивают прирост совершенствования на 30-40%. Как я и говорил, порой выпадают некоторые уникальные характеристики, кристаллы с которыми не продают. Их держат для себя, а кровь обычно нужна для того, чтобы укреплять организм. Кости, мышцы. Она улучшает реакцию и производит множество полезных корректировок. Выглядит все так. Если ты полторашку в течение пары дней употребишь, то произойдет улучшение где-то на 1, максимум на 3% от имеющихся общих показателей. Первый раз одного демона. Затем кровь служит просто хорошим безвредным стимулятором и укрепляющим средством. Иммунитетом и прочее. Однако для использования ее на 100%, то есть наиболее эффективно, нужно иметь такие характеристики, как телосложение, мониторинг состояния, физика тела и так далее, далее, далее. Несмотря на название, они не отображают всего, что происходит с организмом. Потом разберешься. А так, можно не ломать голову, маги подскажут. Базы качай. Как можно больше лучших и разных, всегда учись, в этом сила. И ты сегодня понял эту простую истину. Так, прочитав информацию по паучарам, ты сразу начал действовать. Если бы мне пришлось вмешаться на данном этапе, то...» Фёдор задумался, а я не стал ничего спрашивать. «Итак, все ясно. Этого бы разговора не было». «В общем, скину, как подберу, возможно, путь усиления, исходя из твоего прогресса после проклятого городища. Еще кровь используют для приготовления различного рода эликсиров. В отличие от инъекций, они реально не имеют негативных последствий. Алхимия, особенно демоническая, штука полезная. Но вводить напрямую в организм посредством инъекции любые производные из подобных созданий категорически запрещено. А так глаза точно не почернеют, хоть бочками заливайся». Я вспомнил, что тот же Вилли именно выпил какой-то целебный состав, а не вколола. Вон оно что. А мне тогда показалось смешным, мол, зачем плодить сущности. И все равно круто. «Да, это круто. Но учитывай такой момент», — заявил тот, даже остановился, чуть задумался. «Демона, тот, кто хочет прокачаться, должен убить собственными руками. В бою, в одиночку, это тоже важно. Точнее, это главный элемент. Иначе бы для вип-персон их доставляли в клетках». Тут он зло сплюнул и сжёг плевок в воздухе. «Есть лазейки, конечно, но...» Здесь открытой ладони повертел в воздухе. «Эффект от них, я бы сказал, не очень». Я показал на пожирателя. «С него что брать?» «Ничего», — по слогам произнес наставник. «Даже модернизации пояса забудь. Череп не подойдет, да и не нужен он с такой сявки. Ну и до кучи ты использовал своего призрака. Вот он все и поглотил, специально выждал и нанес последний удар. Остались лишь кости, которыми даже собак кормить не рекомендуется. Но зато твой защитник стал сильнее. Плюс кристалл на полигон пошел, тоже неплохо. Только не думай, что все остальные твои бои такие легкие будут. Во-первых, этот вид пожирателя самый тупой из всех разновидностей их класса. Но если бы не твоя связка артов плюс лук, тебе бы пришла хана. И не помог бы самый сильный аргумент – ментальная защита А++. Еще он просто не мог тебя увидеть. Во-вторых, он один из слабейших низших. Но на тренировках с ним все равно начинай с самого низа, с самого простого уровня, и сразу всю их линейку пускай. Обычно они так и держатся. Все собрал? Кивнул, что видел, не оставил. На круг вышло больше 10 килограммов паутины. Однако пакет раздулся, стал размерами с огромную подушку. И как я это потащу? Ничего, как-нибудь. Своя ноша не тянет. Что же, смотри, как разделать паучар. Тот достал средних размеров вполне обычный туристический нож и вставил в панцирь снизу остриё, чуть ударил по рукояти, вгоняя его между двух пластин на животе твари в черную точку, а затем в образовавшуюся щель сунул пальцы обеих рук и с яконем развел их, как створки. Берешь вот это и вот это мясо», — тыкал он ножом, показывая мне. «Вот эту дрянь не трогай, про рыбу-фугу слышал? Тут погибнешь еще быстрее. Поэтому аккуратно и последовательно, внимательно». Именно так аккуратно и последовательно мы переходили от монстра к монстру, вырезая белое и довольно жирное мясо, филе. Набралось около 40 килограммов. «Все, хватит», — комментировал Федор. «Иначе не дотачишь. Тебе еще 3 км отсюда до каравана топать». «Мне?» «Да, именно тебе. У нас с Лидией дела. Надо отследить, откуда эти твари вылезли. Не зря же мы одну твою товарку отпустили». «Вот здесь меня пробрало. Ладно, они взрослые с усами». «Часа через два, когда убедится, сука, что ничего ей не грозит, и она нас обманула, вот тогда с докладом и побежит. С тобой же? Ничего страшного, дотупаешь, без нянек. Вряд ли они сдвинутся с места за это время, там особо никто не спешит. Так как что здесь ждать, что возле входа в локу? Им так кажется, а на деле... на деле немного иначе». Многозначительно произнес последние фразы, но на этом аспекте не стал заострять. «Дежурить возле арки нет смысла. Вход минимум 2 дня назад уже заблокирован снежными, поэтому особо никто не забежится. Будешь возвращаться, главное в криву с высокими показателями не влети. Все остальное для тебя вообще здесь не проблема. Защита от искателя еще плюс 20 навсегда. Если поле вокруг не превышает это значение, ты ни одной арки не наберешь. А можно прокачаться так, чтобы сравняться с чистыми?» Уцепился я за главное, аж обмер от предвкушения. Ну а чудеса закончились. «Вряд ли, это надо всю линейку и низших, и высших прибить. Пусть будут за них давать даже по сути. Но вот сейчас, когда нас атаковали черви, поле за 20 было. И это цветочки, хотя до первой башни тебе уже можно ходить смело. Да, смело. И даже до Везувия. Осматривайся, но смело. Самое главное, пей кровь и ешь мясо паучар, потому что они помогают пережить черным и серым столкновение с мертвяками. Царапины станут не опасны на сутки. Не заразишься». «Понял», — кивнул я. «Хорошо, теперь ведьмы. С ними сначала поодиночке на полигоне кувыркайся. Они чистые ашки. И все их способности, умения и даже оружие будет при них. Прокачивай следователя. Все с мелочи в него. И для кольца Зеливара по случаю купи база. Это обязательно. И всегда, прежде чем что-то есть или пить, проверяй. Тут такие порой повороты случаются. Борджи отдыхает. Все, пошли к костру. Шматё разберешь, и как раз шашлык будет готов. А там мы попрощаемся». Развернулся в сторону Оникс, но неожиданно остановился так резко, что я ему спину чуть не врезался. Тащить мешки было неудобно, приставил еще 3 км и понял, что нужно искать выход из этой ситуации. «Стоп!» — приказал Пламенный. «Сегодня ты полностью резервуар в первый раз заполнил?» То ли спросил, то ли заявил утвердительно, пока не всегда истолковывал его интонации правильно. Молча кивнул. Нравилась мне его манера повествования, скакать с одного на другое. Неужели в голове Федора мысли метались, как те блохи? «Покажи!» Пришлось открыть доступ к характеристикам. Сенсей немного подумал, а затем вынес вердикт. «По сравнению с тем, что было, совсем неплохо. Просто отлично». «Неплохо?» — усмехнулся в ответ. «С одной стороны, просто отлично, если сравнить со мной же, а с другой...» «Одна теневая стрела, 1500 единиц». «Москва не сразу строилась. Это во-первых. А во-вторых, ты что, хотел стать полноценным магом, будучи всего лишь гре...» Осекся, заметив мой взгляд, скривился в усмешке и поправился. «Чёрным? Нет, мой милый друг, чудес не бывает. Даже у чистых на первоначальных этапах, особенно когда криворукие наставники, 300-400 магический резервуар. И от 40 до 100 восстановления в час. Теневая стрела — это энергоемкое заклинание, пусть и не вывшего наверх среднего порядка. Это точно. Теперь держи. Сунул он мне закрытую металлическую коробку, напоминающую по виду и размерам небольшой портсигар. Открывай и находи следующие заклинания. Светлячок, язык пламени, малое исцеление и... Задумался тот. Учитывая твой боевитый характер и любовь к свету и шуму, бери вспышку, пока хватит. Пятое затем выберешь сам, обдумав и взвесив все за и против. Или я еще прикину лучший вариант. Почитаю, посмотрев на твой прогресс. Что это? Малое хранилище заклинаний ZF-22, спутник. Предназначено для хранения 20 заклинаний низшего порядка и 10 среднего. Данная модель не требует для экранирования энергетической подпитки извне. Однако, если интенсивность криополя будет превышать 10 тысяч ар в час в течение 10 минут, то в 40% произойдет разрушение содержимого. Вот и вся информация, хотя понятно и доходчиво. Нажал на кнопку сбоку, открыл контейнер. Все оно интуитивно понятно. Внутри находились пожелтевшие листы бумаги, длиной около 5 и шириной около 3 сантиметров. На каждом из них красовались какие-то схемы и каббалистические символы. Изюминкой на торте служили руны и подпись сверху на русском языке. Туман, ускорение, ясный взор, бинокль. Не то, не то, не то. Вот. В самом конце оказались. Нашел, теперь вырви их. Беспрекословно выполнил указание. И что дальше? Но ничего не спрашивал, а шагал рядом. «Активируй!» Я непонимающе посмотрел. Злость стала просыпаться, отвоевывать место благодушия. И так рьяно взялась за дело, что захотелось по морде умнику засадить. «Да голой рукой возьми по очереди листы!» Досадливо поморщился Федор. «И в перчатке, и через обычные это редко проходит, но проходит. А у тебя еще и сэновский, поэтому не межуйся. Делай, учитель плохому не научит!» И хохотнул довольно. Вот ведь кабан безумный. До этого под молотки и ведьмы. Но стоило ли жаловаться на судьбу? Выжил, да еще и получил столько и всего. Можно еще поохотиться. Я за. И тут понял, что и у меня с головой непорядок. Выполнил. И тут же сбоку выскочило системное сообщение. Внимание! Вы желаете изучить заклинание низшего порядка светлячок. Создает небольшой источник света. Расположение настраивается. Базовое над правым плечом. Который сопровождает мага в течение 5 минут. Максимальное удаление до 7 метров. Цена за однократное использование – 5 единиц магической энергии. Внимание! Помните, процесс обратной силы не имеет. Да? Нет? Да. Перед глазами полыхнуло со словами от маги. Внимание! Вы изучили свое первое заклинание, поэтому у вас открывается соответствующая вкладка. Ее можно настроить по вашему желанию. Внимание! На текущем уровне развития магических способностей вам доступно только 5 активируемых заклинаний. Выбирайте с умом. Это местный аналог дополненной реальности решил надо мной поглумиться? Ладно, черт бы с ней. Но фонарик, пусть и небольшой, дело нужное. Хоть и нормальных приобрел целых 2 в рамках подготовки к рейду. Второе. Язык пламени позволяет создавать источник огня, который может гореть без подпитки извне в течение 1 минуты, на максимальном удалении от мага 1 метр. Размеры очень маленькие. Цена 5 единиц магической энергии. Третье. Малое исцеление. Позволяет лечить простые раны, вывихи и ушибы, останавливать кровь, если рана не тяжелая, как самому себе, так и окружающим. Кроме этого, при использовании у пациента вызывает прилив бодрости, снимает частично усталость. Не помогает при отравлениях, хронических болезнях и так далее. Цена – 12 единиц магической энергии. Нормально, тоже хлеб, и еще какой. И... Вспышка. Данное заклинание можно частично отнести к разряду начальных нелетальных боевых. Позволяет создавать мощную вспышку света, которая может ослепить противника. Особое воздействие оказывают на некротические, демонические и теневые существа. Они впадают в ступор. Максимальное время обездвиженного состояния – до 5 секунд. На человека – неопределенно. Зависит от множества сопутствующих факторов, начиная от личных качеств реципиента и заканчивая наличием у него специализированного защитного оборудования. Максимальное удаление от мага – до 10 метров. Стоимость – 57 единиц магической энергии. «Сделал?» Федор только не пританцовывал на месте. «Отлично. Теперь твоя задача настроить на удобный для тебя жест каждый из конструктов. Все просто». Действительно, в данном аспекте магия оказалась на диво дружелюбная. Я настроил фонарик на щелчок большим и указательным пальцем на левой руке. Большим и средним язык пламени, а на правой такие же телодвижения должны были вызвать вспышку и исцелять. «Теперь следует опробовать», — категорично заявил маг. «И запомни, если хочешь развиваться и в магическом плане, а это обязательно нужно теперь делать, никогда не ходи в экстерналке, где есть крио, с полным резервуаром, так как здесь халявная энергия и халявная же прокачка. На ее забор из окружающего пространства в резервуар твоя защита никак не влияет. Попробуй, вызови светляка». Щелчок заставил болезненно поморщиться, ощущение неприятное, будто кто-то что-то из тебя вытянул. Вытащил, как части души забрал. Необъяснимо. И тут же над моим плечом возник небольшой светящийся шарик. Перед глазами иконка с заклинанием и надписью на ней «Деактивировать». Нажал, и все погасло. Исцеление потребовало выбрать объект. Так как мой организм оказался в полном порядке, то отложил проверку на потом. Крохотный огонек, как от свечи, годился для разжигания костра или подкуривания сигарет. Как боевой элемент он никак не котировался. Вспышка порадовала. Яркая настолько, даже проняла сквозь очки и плотно сжатые веки. Однако при активации ко всем ощущениям присоединилось сильное головокружение. Так повело, только поддержка наставника помогла удержаться на ногах. Но в целом, не беря во внимание негатив, колдовать оказалось легко, о чем и сообщила. «Легко, легко им», – проворчал Федор. «Это потому, что у тебя есть мага-интерфейс. Ты просто не представляешь, какие устраивают и устраивали танцы с бубном те же дикие. Ощущения же неприятные. Ты напрямую работаешь со своим резервуаром. Из него забираешь часть энергии. Он же стремится к заполнению. Это часть тебя. Это еще мало взяло. Вот когда, как говорил, из личного резервуара теневую стрелу наколдуешь, многие падают, сознание теряют. Даже опытные деятели. Чем выше энергоемкость заклинания, тем болезненнее ощущение от его использования. Поэтому кристаллы с энергией пользуются такой бешеной популярностью. Так как, работая с ними, негативных последствий не имеется. Понял? И чем чаще колдуешь, тем менее болезненное ощущение, если используешь именно внутренние резервуары. А теперь к костру иди. Мне еще тут надо осмотреться». Он не успел закончить, как раздался где-то далеко жуткий вой, а затем дикое рычание на несколько ладов. Часть третья. «Что это такое?» – спросил я у ничуть не обеспокоившегося зловещими звуками Федора. Посмотрел и на Лидию, но та тоже не выказывала никаких признаков волнения. «Снежные в гости пожаловали. Скорее всего, на двух панголинах, столько же на котах. Видимо, с ними сестры и пара белых волков до кучи. Увидели факел». Кивнул недовольно наставник за спину, где сам спалил трансов. «Одно хорошо. Пешком тебе обратно тащиться не придется. Минут через 10-15 буду здесь, когда я отвечу. Ну, хрен бы с ними. Слушай внимательно. В виртуале в библиотеке найдешь трактат моего авторства, как характеристики получать и прочую необходимость демонов, основные виды, категории сущностей из иных планов бытия. Информация только для моих учеников. Еще одна работа, опять же, вышла из-под моего пера, относительно линейки чистых мага-интерфейсов СН. Обязательно для изучения. Для тебя, пока в академии около 10 часов даже не заходи, потом можно. Прочтешь все, раз в 20 часов работай там по 10. Лимиты я увеличил. По вашему прибытию будешь сдавать экзамен. Далее, лук и твою катану я там тоже прописал. Еще плюсом арты на незаметность. Джорин от ментальных атак, он и так с тобой. Добавил трофейные, жало и ледяную бестию». Заметив мой недоуменный взгляд, пояснила: «На куртке у тебя болтаются, вместе с демонической кровью. Внесение всего этого в виртуал – награда за твои подвиги. Все вещи сохраняют свойства, за исключением одного. Траты магической энергии там в реальности не сказываются. Перспективы ощущаешь?» Насмешливо посмотрел тут на меня, хотя морда оставалась такой же злой харяковской кабаней. Лишь по глазам можно было прочесть эмоции. Начал уже разбираться немного. Тот помолчал, вдруг ухмыльнулся криво. А затем неожиданно хлопнул меня по плечу. Если бы кто-нибудь бы сказал, что я был удивлен, нет, он бы ошибся. Я просто охренел, даже остановился. Наставник, не обращая внимания на мои чувства, продолжил вещать. Вот здесь обратился вслух: «А про подставу так было необходимо. Тест, вступительный экзамен. Мне нужно знать, что ты собой представляешь и на что готов. И я тебя сразу предупредил, быть моим учеником – это риск. Порой запредельный, дальше будет только хуже. И далеко не всегда я буду рядом, чтобы прийти на помощь в критической ситуации. Да-да, я все отслеживал. Задумайся над этим. Сегодня ты получил наглядный урок. Каково это быть моим учеником? Жить на пределе, быть на пределе. И при этом не сдаваться. Искать выходы из безвыходных ситуаций. Для чего? Так надо. Слушай дальше. Помолчал, вновь заговорил. Кроме этого, тебе придется пахать, как ни одному негру на плантации не снилось. Марки, как их другим, хватило бы на год или даже на 10. Ты будешь вкладывать, вкладывать и вкладывать, но в себя. И рисковать всегда и везде. Зарабатывать дико, а чего у других будет огромная такая боль в заднице. А ты будешь бросать это все в развитие. С блэкджеком и шлюхами придется попрощаться. Для чего? Парень, чтобы быть лучшим, для того, чтобы победить в войне. То, что она идет этим. Кивнул он куда-то в сторону, а на лице презрение. Чертям, не ясно. Пока не ясно. В течение 3 дней у тебя есть право отказаться от ученичества. Хорошо, все обдумай, взвесь. И реши, ответив на главный вопрос, оно мне надо. Затем, либо до конца обучения это произойдет по моему решению, что ты готов, либо до смерти будешь выполнять мои приказы. Я даю много, но и забираю не меньше. Всегда это помни. А лево не про меня. Все понял? Только кивнула. Но зарубку сделала глубокую. Вот это тест и поворот. До сих пор морозило. И хрен буду делать пластику на лице. Уберу, когда... Когда Федор сочтет, что я прошел обучение, дабы помнить. Трофеи из других ведьм рядом, все забирай. Они тоже твои, обратись к Никодиму, если будет у него время. Но теперь навряд ли, он тоже не обманет, пристроит. Хоть и волк. И еще, не знаю, какие у тебя дела с СБЦК, как и с ледяными ночными крыльями Морозовых, еще и со следящими, которые, по сути, контрразведка. Но лучше держись от них подальше, если можешь. Не можешь, путался, значит, всегда будь наготове. Надо будет, подставят. Надо будет, убьют. Они все играют в детские игры за дерьмовые идеалы и такие же убеждения, и не видят дальше своего носа. О наших делах не гу-гу, кроме ясных и понятных всем. Отвечай просто, мол, ученическая клятва. Со всеми вопросами пусть идут ко мне. Да, главное, можно умирать в виртуале не более 7 раз за заход, иначе рехнешься. Мысли Федора, как обычно, метались. Вроде бы все сказала. Сейчас знак надо подать, где нас точно искать. Они не зря же тут выли и орали. Это предупреждение. С этими словами он протянул руку вверх, и прямо из ладони поднялся столб огня, 10-15 метров высотой. И тот был не иллюзорный, жаром лицо сразу обдало, поспешил отойти подальше. А затем и вовсе к костру, где колдовала Оникс. Мясо пока не приготовилось, о чем сообщила с понимающей улыбкой Лидия, когда встретила мой голодный взгляд. Хотя я бы съел и с кровью, жрать хотелось так, под ложечкой засосало. Часто слышал такое расхожее выражение. Но на земле никогда не доводилось испытывать, а теперь вот сподобился. И уже не первый раз оно посещало меня на Нинеи. Чтобы хоть как-то отвлечься от мысли о еде, которые просто стали навязчивыми, принялся за разбор трофеев своих и чужих, а теперь моих. Глупых вопросов, что стало с владельцами, даже не задавала. И так ясно, хана к ним пришла вместе с Пецом и Федей. И вовремя. Итак, начал с самых главных – артефактов. Жало ледяного скорпиона, класс редкий. Многосоставное оружие. Творческое и магическое переосмысление стандартных кусуриками. Включает в себя серповидный кинжал, цепь, длина до 2,7 метра, а также груз, 2 вида, с шипами и без. При материализации в объективной реальности дает дополнительный бонус характеристикам сила +1, ловкость +3, выносливость +1, координация +2 и скорость +3. Атака +420. Имеется возможность при атаке наложить одно из следующих заклинаний. Для облегчения работы можно вывести необходимые на панели мага интерфейса 1 раз в 1 минуту. Разрыв плоти. Стоимость 1500 единиц магической энергии. Разрыв некру. Стоимость 1500 единиц магической энергии. Разрыв теней. Стоимость 1500 единиц магической энергии. Теневой укол. Стоимость 1000 единиц магической энергии. Ледяной укол в области радиусом до 0,5 метра. Резко понижает температуру до предельных величин. Стоимость 7100 единиц магической энергии. Оглушающий удар. Позволяет вывести противника из строя, любого, путем его оглушения на время до 3 минут. Зависит от общих параметров цели. Стоимость 4300 единиц магической энергии. Имеются следующие возможности. Подчинение стали. Оружие управляется с помощью мыслеобразов, формирование точного желания, а не только мастерства. 1 секунда требует 30 единиц магической энергии. Острые грани. И сама цепь становится оружием. Может перерезать и перепиливать все, что попадает в ее захват. 1 секунда требует 22 единицы магической энергии. Отличная вещь. Просто бомба. И дело не в боевых качествах оружия. Один черт, такой хрен... Не пойми чем. сам себе все уши обрежу. А в том, что жало давало прирост к характеристикам, и очень-очень ощутимый, сразу возник в голове вариант намотать на руку или подвесить на пояс, то есть чтобы проявить в объективной реальности. Теперь вставал главный вопрос, чем можно пожертвовать из моей линейки. Ограниченность слотов под артефакты уже проявила себя. Тоже необходимо изучить все нюансы данного аспекта. Уверен, существовала возможность обойти это правило. Итак, Тлен перезаряжался. Он один раз уже спас от неминуемой смерти, поэтому пусть лучше в момент, когда понадобится, будет готовым к работе. Для этого его еще нужно держать в слоте почти половину срока в 48 часов. Безусловное преимущество арта, что ему не требовалось давать четкое целеуказание. Именно благодаря данному свойству я смог уничтожить посланного в мою комнату убийцу, чьи кости сейчас лежали на дне рюкзака, занимая немало полезного места. Без пояса тоже никак. Заглянул в свойства, ничего не поменялось. Лишь на иконке вызова призрачного черепа мерцала надпись. Во-первых, он недоступен для воплощения, а во-вторых, дополнительные возможности поглощения сущности пожирателя плоти будут открыты через 19 часов 33 минуты 12 минут. Вот пусть и усиливается хитрая морда. Абсолют Крио. Ну уж нет, это последний шанс. Он даже в Норд-Сити пригодился. Минута игнорирования Крио любой интенсивности дорогого стоила. Взор Роуза. Необходим, от навыков, направленных на наблюдательность, в экстерналке тоже зависела жизнь. А он на целых 15 повышал теневой взор и восприятие один раз в 30 минут. И учитывая творящиеся вокруг, особенно наличие теневых сущностей. Но все же главное его применение видел в проклятом городище. Пока оставлю. Выбор между хамелеоном и аурой тени. Остановился на последней, заменила. Как и полагал, нужно было реально уметь орудовать оружием типа жала. Никаких прицельных планок и прочих элементов мага-интерфейса не появилось. Впрочем, его работу я видел, познакомился. Получил им достаточно. До сих пор фантомной боли в ребрах. В трофеях нашел небольшую пустую поясную сумку. Пусть в итоге рука эти кинжала и торчала, но в целом смог упаковать необычное оружие. Долго пристраивал, чтобы не мешалось, и самому себе в случае падения не загнать серповидное лезвие в ногу. Результат признал удовлетворительным. Ножны или специальный чехол потом нужно будет прикупить в Норд-Сити, тогда вообще круто было бы. Как-то и теневой ниндзя-то следовало приспособить в реальности. Появлялся он без ножен и сразу в правой или левой руке, в зависимости от положения, готовый к бою. В куче подарки от Пламенного нашлось похожее оружие, хоть и с лезвием гораздо длиннее. Мой меч в них вошел, далеко не идеально, но держался превосходно. И возможность за спиной носить имелось, а большего от них не требовалось. Попробовал сначала отозвать обратно в ячейку оружие, а уже оттуда активировать. Приемлемо, секунды полторы-две потратил. Нужны тренировки, но врага удивить можно и сейчас. Желательно до самой смерти. Все свойства орудия члена вредительства, как и название для стороннего наблюдателя, скрыл в настройках. Идем дальше. Второй артефакт. Фигурка сантиметров 5 в длину, 3 в высоту и 2 в ширину, или хорька, или еще какого-то похожего быстрого хищника, а последним судил по острым зубам в пасти. Оказалось еще одной головной болью. Ледяная бестия. Класс редкий. Позволяет владельцу двигаться значительно быстрее. Ловкость плюс 5, скорость плюс 5, подвижность плюс 5, координация плюс 5. Данный артефакт открывает отсутствующие характеристики, не влияет на совершенствование. Не конфликтует с другими магическими приборами и объектами со сходными параметрами. Их значения складываются. Вот почему так мельтешила Эльдарк. Сучка. Пришлось, скрипя сердцем, убрать под сумок взору Роуза и сразу пара системных сообщений об открытии новых характеристик. Нормально. Возникал вопрос, смогу ли контролировать свои действия, ведь параметры значительно выросли, но опять же происходила адаптация, которая должна была продлиться полчаса. Похоже, именно за этим термином скрывался процесс настройки. Не хотелось бы мне разогнаться и, не рассчитав, врезаться в какой-нибудь валун. Изукрашенная лиственным орнаментом латунная подзорная труба величиной с мизинец. Дальнозоркость. Класс редкий. Позволяет наблюдать за различными объектами на расстоянии. Максимальная кратность до 42x. Без использования приборов. Синхронизируется с характеристиками мага-интерфейса, ввиду чего процесс прицеливания облегчается. Взаимодействует с теневым оружием. Может быть интегрировано в него. Интересно, им, видимо, потребовалось континенты рассматривать на планете, висящей в небе. Впрочем, откуда мне знать задачи и возможности ведьм? Пока неизвестно, как происходил процесс интеграции. Но мне пока и облегчения прицеливания на кровопийце хватало. Илея. Этот артефакт ведь не требовал магической подпитки. В подсумок к другим. Когда потребуется что-то где-то увидеть далеко, то заменить кратковременно на любое другое дело минуты. Свод, класс простой. Увеличивать незримую защиту на 150 единиц. Действует на все тело. Неплохо. Если бы не приходилось выбирать между незаметностью и незримой защитой, даже не рассмотрел бы второй вариант. Ибо вражеская жало имела атаку в 420 единиц. Пусть полежит. Тем более призма размерами с половину простого карандаша много места не занимала. Дальше. Похоже, серебряная цепочка. На ней медальон в форме шестипалой раскрытой ладони. Темная сторона. Класс простой амулет. Магический. Привязки не требует. Позволяет на 30 секунд один раз в 5 минут становиться невидимым для противника в полумраке и темноте. Не работает при прямом солнечном свете. Оставшееся количество использований – 7 из 10. При полной разрядке разрушается. Оставшееся количество перезарядок – 0 из 5. Отличный туз в рукаве. Его сразу на шею и под одежду. Количество полупрозрачных иконок перед глазами увеличилось. Необходимо было разобраться с данной проблемой. Слишком их становилось много. Хорошо, что заклинания, настроенные на жесты, находились в соответствующей вкладке. Я отметил, если ты не желал их использовать, то, например, хоть защелкайся пальцами, а тот же светляк не активировался. Поэтому убрать все не нужно, а с остальным тренироваться до появления рефлексов. Еще одна, кроме обычной небольшой мародерки, у меня не имелось каких-то вещмешков или баулов для трофеев. Недоработка. Собирался перейти к внимательному осмотру. Что там с ведьмой натопил наставник? Занимательный процесс прервали гости. Фёдор насчет количества бойцов и их принадлежности не ошибся. Действительно, шестеро. И один фигурант отлично знакома. Ирия. Что позабыла? Такое ощущение, я как тот магнит притягивал ее. Проявилась вновь в сопровождении невозмутимых девочек на барсах. Остальных не знала, даже не видел. Трое мужчин в доспехах, примерно как у моей подруги. Возглавлял кавалькаду Макс Северный, именно он спрыгнул со своего боевого ящера и направился к пламенному, который стоял с независимым видом поодаль от гостей. Еще и руки на груди скрестил, говоря каждым жестом ровно, как в том меме, мол, чего приперлись, я вас не звала. Остальные лениво наблюдали за встречей не на Эльбе, где завязался оживленный разговор. Тут только Пася заметила меня и сделала вид, сощурила огромные сапфировые глаза. Это было хорошо заметно, учитывая ее полностью прозрачные защитные очки. Затем зло поджало губы и грациозно, как обычно, спрыгнуло с любимого ящера, который опять проявлял ко мне нездоровый, явно гастрономический интерес. Даже зубы оскалил тварюга. «Щерися, щерися, гадина! Здесь тебе не там, башку быстро снесу. Одной больше, одной меньше». Вся атака подросла. Процесс прокачки прервала хозяйка. Шикнувшая на питомца, тот отвернулся с нарочито независимым видом. Мол, обидели деточку зазря. «Заплачь еще». Но как только Ирия отвернулась, вновь уставился на меня с хитрой и злобной мордой. Уверен, будь у него не лапы, а руки, то кулаком с подтяжка бы погрозил. Ух, животное. «Став, пошли отойдем-ка в сторонку», — нетерпящим возражение тоном заявила девушка. «Зачем?» — спросил безразлично я, делая выражение на лице как можно более невозмутимым. «Мне и здесь хорошо». Нашла собачку к ноге. «Не здрасте тебе, не до свидания. Ну-ну, совсем берега потеряла». «Разговор есть, очень важный. На реверансе времени нет», — сказала уже более нормальным тоном. «Ладно, послушаем очередной лютый бред». Отошли метров на 20, даже за валун свернули. «Это что?» — заявила обвиняющая тыча пальчиком в шарам. «Бандитская пуля. Рассказывать о подвигах совершенно не хотелось. Настораживало такое внимание. Кто она мне?» «Сверху стреляли. Красавчиком стал, красавчиком. Теперь не только детей можно напугать. А это?» Неожиданно покраснела та от злости. Указующий перст остановился на звезде на шевроне и, не ожидая ответа, заговорила тихо. «Ты совсем мозги потерял? Или от химии они потекли? Ты знаешь, кому ученики записался?» Неожиданно наехала та. «Ты же сдохнешь! У него подопечные мрут, как мухи! Мухи! Ему плевать на вас! У него беспощадная война с демонами! И он пойдет на все, понимаешь, на все! Для него нет никаких границ! Он бросит вас в топку своих сражений, а ты, идиот!» Ткнула в меня дрожащим от бешенства указательным пальцем, затем как-то тихо повторила. «Какой же ты идиот! Опоздала!» Скинулась, постаралась заглянуть мне в глаза. «Ты понял?» И, резко развернувшись, направилась в сторону нечестной компании. «Да, это что вообще было? Если бы не пошатнувшаяся самооценка, замешанная на возрожденном цинизме, Наверное, бы еще 4 дня или 5 назад расцвел бы, как роза на навозе. Такая девочка за мной бегает. Сейчас же, учитывая все факторы, становилось понятно, хочет чего-то от меня. Я отнюдь не любви под звездами. А как хорошо играла, актриса, мать её. Вот только я даже не взрослый мальчик, я мужчина. Взять с меня ей тоже было нечего. Или есть что. Вспомнилась и первая встреча. Уже тогда посла? Курица вьюжная. Еще один вариант, конечно, не стоило сбрасывать со счетов. Нашла забавную игрушку, как некоторые сердобольные дамочки подбирали на улице бездомных котят или щенков. Впрочем, и на взрослых особей распространялась данная любовь. Так вот, я отчетливо понял, становиться зверушкой в чьей-то коллекции не желаю. Неожиданно девушка резко развернулась на одном месте, не доходя до своих пары метров, и, сжав кулачки и чуть нагнув голову вперед, от чего так и приставился молодой бычок, энергично зашагала в мою сторону. Дошла, посмотрела внимательно и опять влепила пощечину. Вот здесь уже ярость начала захлестывать. Хотел провести хук справа, но голос Ири остановил порыв. Говорила она тихо-тихо, быстро-быстро. «Слушай, не перебивай, времени мало. Сейчас я тебе даю еще одну пощечину и типа ухожу. Ты хватаешь меня за руку и тащишь подальше от глаз и ото всех. Чтобы не подслушали даже с характеристиками. Вон за тот камень. Вроде бы для успокоения меня. От этого зависит твоя жизнь». И, повысив голос, как-то истерично воскликнула, чтобы слышали все. «Ты скотина!» Вновь моя морда познакомилась с изящной ладошкой. Заинтриговала, что сказать. Развернулась, важно, а я отметил, что у нас очень много зрителей. Схватил девушку за руку, резко разворачивая к себе лицом. «Стоять! А ну пошли поговорим!» Прорычал тоже на повышенных, хотел добавить «сука» или «тварь» в конце фразы, но сдержался. Разыграли такой дурацкий спектакль. Вот только для кого? Для Федора и Лидии или для волков? «Слушай, не перебивай!» Сразу заговорила та, а я не перебивал, заходясь в истерике, мол, что ты творишь? Опять отметил разницу в поведении между мной прошлым и настоящим. Эмоции под контролем, хоть в душе ярость уже не плескалась. Она клокотала. Отпущу поводок и выплеснется так, мало кому не покажется. Это я уже понимала. И да, как тот хищник, почувствовавший кровь, доказавший сам себе, что он может все. Другое мироощущение. И всего пару часов-то прошло. Вот это рост. Просто слушал, скрестив на груди руки. Сейчас все должно встать на свои места. Зачем торопиться? «Ты не проживешь и 2 суток», — безапелляционно заявила та, сразу взяв быка за рога, сразу стала пояснять жизнеутверждающий тезис. «Первая твоя проблема — чистая СН. Для ускоренной полной синхронизации окончательного слияния, а также проверки реакции головного мозга после установки, ЦК сняли в начальной версии все ограничители. В результате именно она делает все, чтобы ты находился в постоянном стрессе, шел на конфликт в любых ситуациях. Именно она провоцирует окружающих, точнее, ты сам. Там, где отошел бы в сторону, пользуясь здравым смыслом, лезешь на рожон, ты понял?» Кивнул молча. Я видел, что мое спокойствие ее бесило. «Вторая, что ты встал на путь лезвий. Это еще добавляет 100% негатива со стороны окружающих в свою карму. Третья. Федор, который подвел все так, что ты просто светишься для демонических тварей. Демоноборец хренов. Ты видишь у меня на плече звезду? Нет? И не увидишь. Думаешь, мне 20 паучар накрошить не по силам?» Обвела пальцем поле боя. «Легко, даже не вспотею. Мне дорога моя жизнь и жизнь окружающих. Почему старожилы и просто желающие сорвать куш не рыщут в поисках демонических тварей, самих демонов по городу? А добыча из них одна из самых топовых. При этом тот же Норсити нуждается в таких героях. Очень нуждается. Чистить все нужно. Сам в такую ситуацию уже попадал прямо рядом с Вилли. Людей не хватает для контроля даже города. Нет, друг, чаще в демоноборцы попадают совсем по-другому. Создаются с большим трудом специальные команды. Есть даже наказание за ряд проступков. Или сразу смерть, или прямой путь в доблестный отряд. Вот так набор и идёт со скрипом. Отморозки добровольцы те вообще долго не живут». «И почему?» Усмехнулся. «Потому что с каждым убитым низшим демоном, не говоря про высших, на тебе остается метка. Чем больше, тем она влияет сильнее. Например, за одного убитого тебя другие начинают ощущать 50 метров и выделяют приоритетной целью. 2 за 100 и так далее. Доходит до того, что эти твари просто с ума сходят, как только почуют тебя. Или тех, с кем ты долго общался. Переспал, например. Демонические животные самые обычные живые, пусть и другие существа, они тоже не сами по себе. У каждой зверушки есть хозяин. И ни одному из них не нравится, что его хлев начинает вырезать. Более того, эти самые свиты служат добытчиком пищи. «Не вижу проблемы. Наоборот, пусть лезут». Я даже ухмыльнулся. «Это вообще просто самолет, даже выискивать не нужно. Сиди на берегу и бей по башке дубиной». Опять спокойно ответил. «Да, да, да. И вот когда ты убьешь спяток низших, за тобой явится высший. Кто-нибудь из повелителей. За твоей душой, мой дорогой, и он ее возьмет. Именно эта категория демонов — главная цель и ненависть Федора. Он страшный человек. Он просто маскируется под такого хорошего учителя, такой добрячок-толстячок». «Это бешеный вепрь-то?» Я даже рот открыл от изумления. «Да он просто король маскировки. Пушистый, пушистый. Там сжёг пару-тройку ненароком, там поляну в мелкое крошево с десяток другой». Невесело развеселился я. Именно так, смех не сквозь слезы, а сквозь какое-то неясное чувство некой неправильности происходящего. «Вот, например, уже польза. В чем ему от меня, я пока не увидел». Показал ученический браслет. «Не перебивай, времени в обрез». Не дала мне продолжить ёрничать девушка. «Да ты просто не в курсе, что после твоей гибели это украшение автоматически материализуется у наставника, со всеми накоплениями, что туда вложишь, и не скинет ни уровня, он просто пользуется тобой». Чуть припустила в голос истерических ноток. «А мне мертвому с этой бижутерии какая польза? Пусть...» Но та меня не слушала и на логические конструкты не реагировала. «Чистая СН чаще всего отключает инстинкт самосохранения. Плюс к этому пробуждает желание стать лучшим из лучших, который дремлет в каждом из нас. Но у большинства все так и остается мечтами перед сном, влажными. А вот таких, как ты, они всегда оставались мечтами, но после установки». Она выругалась грязно, затем продолжила с неким оттенком пренебрежения. «Да думаешь, если мозги есть. Поэтому ты сам будешь рад лезть в каждую дыру. Страх, вот что грязно позволяет выживать. Боишься, значит, живешь скромно, не отсвечиваешь. Нет у вас способностей, сил. Поэтому сидишь тихо, не дергаешься. Страх позволяет понять, что ты никто здесь. Ты хуже мяса, и стоит только рыпнуться, все, тебя нет. Ты не мнишь себя равным людям. Выполнили свою роль в войнах за оазисы, и даже там вам была уготована роль пушечного мяса. Все, даже тот мир ушел давно, и вернулся к своим основам, к равновесию. Здесь вы дно, а ты мне нужен живым, а не...» Опять замолчала. Немалых сил стоило сдержаться, лишь который раз криво усмехнуться. «Суки, какие же они суки! Людям? Ну-ну!» Поняла, что оговорилась. Очень-очень многое сказала в нескольких фразах. Или это было сделано специально? Манипуляция? Для чего? Раздвоение. Одна часть меня, цивилизованная, земная, сейчас просто опять готова была метаться, биться головой о стены и стенать. Как так? Вокруг одни представители ЛГБТ пользуются мной, а я беднявка. Вторая заверела, дурела, и она побеждала и мыслила. «Да, я хожу по краю. Да, меня хотят обмануть, воспользоваться мной, но...» «Но я делаю то же самое. А то, что за все нужно платить, это истина. Только редким людям падает все и сразу, без малейших усилий. У меня за 4 земных дня только переломов больше, чем за всю жизнь там. Меня пытались убить столько раз, и даже подумать страшно. И выжил я, где чудом, а где и потому, что пользовался тем минимумом, который имел под рукой, пытаясь выжать из него 200%, 300%. Если ум — это читерство, как и умение побеждать страх, не плыть по течению, а еще и грести вперед, ускоряясь и ускоряясь до талого, то и пусть. Чуть не сдох сегодня несколько раз, когда должен был в 100%. Не сдох, ибо информация, полученная вовремя, закачанная заранее, помогла. Еще один фактор. Несмотря на жабу, пусть и хрен пойми, с какой переплатой, но купил искатель, влез в долги на сумму больше миллиона за 2 дня. Какой толк мне был бы сейчас Сарса? Не туда понесло, не туда. Главное, Ирия сказала, теперь понял окончательно. Все, что я делал после смерти Джаре, это будило маги. Это мое то, что было запрятано пусть и не глубоко, но скрывалось под налетом всякой шелухи. Видимо, это имел в виду Федор, когда привел список обязательной литературы. Срочно нужно добраться до Академии. 10 часов показались вечностью. Но все равно, как здорово осознавать, что это и был я, который дремал, спал беспробудным сном, и меня пробудили, а не Феликс или некто воздействовал, влияло. Улыбнулся довольно. «Хрен вам, суки, по всей роже, хрен! Джаре, хоть ты и урод, но сделал правильные вещи. И вот теперь мне же обратно предлагают самому отринуть свою суть, свое все и вернуться к состоянию покоя, стать обычной грязью, даже не под ногтями». «Ага, прямо сейчас». «Страха нет, магия отключила. Уже смешно. Да я уже почти позабыл, как без него жить. и со мной каждую минуту творится такая хрень, что волосы не только на голове шевелятся. Но главное — уметь это чувство побеждать, давить. Остальное, сказанное Ирией, требовало самого тщательного осмысления, все слова. И роли черных в неких войнах, и рассказы Вермута, и прочее, где-то и как-то услышанное, пыталось сложиться в некую целостную картинку. А про другое? Хотят убить? Надо самому приходить и убивать всех, на дому, с доставкой, точка. «Да ты пойми, кроме как сейчас, другого у тебя шанса не будет бросить ученичество. Отказаться можешь только в течение 3 стандартных дней. Не сказал ведь тебе про это Федор, не так ли? Он вообще везде тебя использует как барана и ничего тебе не дает. Утвердительно кивнула. Хотя дорогого стоило, зубами едва не скрипнул. Бывший я сейчас бы принялся возражать, что, мол, все наоборот, и учитель меня сразу предупредил о рисках, еще и наглядно продемонстрировала. И предложил сделать осознанный выбор. Я же настоящий выжидал, что она еще наговорит. Девушка меня не подвела. А потом все до конца. Предлагаю тебе сейчас на месяц залечь на дно, отсидеться в спокойном месте. Качаться крисами, их у меня очень много. У нас. Затем метки сами спадут. Все, живой с чистой совестью. Ага, только с припиской грязной. Зачем? Произнес только одно слово. Что зачем? Недоуменно вскинулась та. «Зачем ты мне собираешься помочь? И как?» Произнес медленно, а еще упустил специально прозвучавшее «нас». «Считай, что влюбилась, пока ты в это не поверишь, но...» Ничуть не смущаясь, соврала та. «Ты очень напоминаешь мою прошлую любовь еще с Земли 3. Такой же му... а куда? Есть места с экранированием, и мы тебя туда доставим, в одной из них. Девочки?» Кивнула куда-то в сторону, видимо, имея в виду сопровождение. «Полностью и безраздельно подчиняются мне». Или у нее с головой беда, или она серьезно думала, что для мужчины в рассвете силы это аргумент, да и сама не девочка. Интересное предложение. Но ты знаешь, пожалуй, откажусь, не люблю покой. Что же до смерти? И добавил, как отрезал. Я умер для всех на земле. Та смотрела на меня, как на того, кого надо срочно сдать в местное ОПНБ, и желательно поскорее. И ты забываешь главное. Я черный. Это уже прорычало, отпустив немного поводья злобы. Та фыркнула куда-то и рассерженной кошке. «Хм, подумай хорошо. Время у тебя есть, скажем, до возвращения в Норд-Сити. Я буду ждать». Встала порывисто и, опять специально покачивая бедрами, поплыла к своим. Неожиданно повернула голову и бросила через плечо, как кость собаки, довольно странную фразу. «Бойся отблеска в зеркалах, особенно в тех, что в локациях. И как только заметишь, беги». «Беги и помни, я пыталась тебя спасти, и не только тебя». И не жена, а мозг вынесла не хуже. Оставался один вопрос, проговорилась или специально оговорилась относительно роли черных в каких-то войнах. И почему она озаботилась вдруг моей судьбой, тем более жизнью. И еще это нас. Какая-то группировка? Новая сила на мою голову? Мало их? Представил сам себе, как я принимаю предложение Ирии, и будто свинья чавкаю из колоды кристаллами. А если веду себя хорошо, меня даже за ухом почешут. Или перепихнуться дадут, свинку приведут. Вот только у всех таких кабанчиков судьба одна, скотобойня. Зато один вопрос окончательно снялся. Никто после смерти Джаре на меня не влиял. Эта магия пробудила мое внутреннее, глубинное. И продолжала помогать становиться настоящим человеком. И да, я уверен на 100, на 200, на 1000%, что несмотря на разные испытания... Несмотря на то, что их еще будет больше, и они будут на порядок опаснее, это лучше, нежели существовать. Осталось всего лишь выжить. Часть 4. Расставшись с Ирией, я подошел к костру. Наши гости растворились в пыли и тумане. О чем это говорило? О предстоящей пешей прогулке. Федор пока суетился вокруг, заглядывал за валуны и под камни, что-то вынюхивал. В прямом смысле данного слова. Надолго замирал на одном месте, раскинув в стороны короткие руки. Но уже не раз видел, что учитель ничего просто так не делал. Значит, так надо. «Садись, готово». Улыбнулась Лидия, затем добавила, увидев, как я машинально почесала шрам, пристраиваясь на плоский камень. «Убрать его обойдется примерно в 50 тысяч. Снова красавчиком будешь». Ты меня 2 декады назад не видел, после того, как мы старшего вампира сбрали. Вот там был ужас. Ты девушка и красивая, а я и так ничего. Заявил важно, а затем добавил. Да и шрамы украшают мужчину. Но главное... Успехнулся и вернул цитату из Высоцкого. «Откуда деньги, Зин?» «Это точно», — отчего-то задумчиво произнесла она. Хорошо про Ирию ничего не спрашивала, и к моей радости оставалась на своей волне. «Будешь смеяться, но у Фёдора все ученики тратят 100 000, порой и 1 000 000 на экипировку, рост, но экономят на еде. Утрирую, конечно, но нечто в этом есть». «Да, есть», — протянула она мне шашлык. Впрочем, как показывает практика, его подход верный. Все в дело, все только в себя. И, кстати, еда, добытая в экстерналке в локах, не просто усваивается гораздо лучше, но и позволяет организму усиливаться и быстрее адаптироваться. Улучшается иммунитет, растет сопротивление ядам и другим токсинам. А угря черных еще и крио. Что удивительно, но никто почему-то не спешит с ними делиться этими знаниями. А ведь показатели можно на 1 000 000, а то и 2 увеличить. И до первой башни работать практически спокойно. Как не хотелось жрать, но отставил шампуру в сторону, подобравшись как охотничий пес, спросил вкрадчиво. «А есть какие-то рецепты правильного питания?» «Да, целые трактаты. Раньше много исследований проводилось. Сейчас перешли, подожди 5 минут». Ионикс обмерла на месте. «Ага, сразу поняла. Она в виртуал отправилась, в свою академию. Затаив дыхание, обмер. Даже лежащий рядом шашлык в горло не лез». Это просто невероятно круто, если бы все обстояло так, как рассказала девушка. Но к облегчению желудка столько времени издеваться над ним не пришлось. Уже через минуту она открыла глаза, и тут же магия отозвалась. «Вам пришло сообщение. Отправитель Лидия Оникс. Желаете принять?» «Конечно, принять, но ознакомлюсь позже. Теперь...» «Нет, сначала дела». «Спасибо», — поблагодарил девушку. Еще одно важное». «Только скажи сразу». «Информация секретная?» «Нет, абсолютно нет. Если хочешь поделиться с одногруппниками, можешь смело им говорить, пересылать. Я бы и сама это сделала, но забыла о такой мелочи. Из головы вылетела». «Да, для кого мелочь, а для кого и бесценные знания, которые могут сберечь жизнь, спасти. Все, теперь, когда я ем, я глух и нем». С этими мыслями, только не рыча, вцепился зубами в кусок мяса, куда тому доберману. Оно чем-то напоминало свинину. И было в меру прожаренное, мягкое, чуть жирное. И запах, этот запах сводил с ума. Сам не заметил, как все смел. Здесь никто не экономил на шашлыке, поэтому его на одном шампуре было с 1 000 000, наверное. Оникс опять улыбнулась, а затем протянула еще один. Теперь я ел медленнее и даже готов был слушать. Лидия, будто поняв это, начала вещать чуть лекторским тоном. «Жареный паучар, лакомство. Бустить неплохо». «Угу», — ответил с набитым ртом, кивая утвердительно. «Фёдор рассказывал. А грифоны?» Плотоядно ухмыльнулся я. «Нет, охота на демонов и ведьм, она пусть и опасна и трудна, но стоит каждой пролитой капли пота и крови. И боли. Всего стоит». «Бесполезные твари», — мотнула та отрицательно головой. «Некоторых перья для стрел используют. Утверждают, что летят лучше, и выстрел получается точнее. Но по мне это байки. Пробовала, никакой разницы. Сама не наводится. Чешуя... Разве что на низкоуровневую броню годится. Для алхимии только кровь, но ее надо собирать в течение 30 минут после смерти существа. Больше ничего полезного нет. Даже кристаллы и те ущербны. В 99 из 100 случаев открывает оперение. Нет, все же здорово быть сытым. И несмотря на то, что спал меньше 5 часа назад, захотелось вновь в обете Морфея. Эдакая сладкая, ленивая истома. Достал сигареты, Лидия поморщилась, но ничего не сказала. Хотел изначально подкурить от костра, но затем решил использовать новые возможности. И получилось. То, что спалил 3 сигареты, ерунда. Брови и ресницы от огня и жара спасли очки. Понятно. Слушай, а сколько всего учеников и Фёдора? Глубоко затягиваясь, задал интересующий вопрос. Да и расслабляться не стоило. Ни в гостинице, ни в своем номере. Хотя сравнение, обозначающее безопасность, честно говоря, так себе. И маунах, и ниндзя, и подкинутая неизвестная дрянь в личный чемодан. Все ведь в номере. А на дуэли, где меня вызвали, в гостинице, поэтому... Теперь стал понятен и порыв относительно покупки дома. На подсознательном уровне мне место очень понравилось. К тому же за убийство бандитов. Именно такой способ предполагал получение наибольшей награды. Выгоды ли? Спасибо, маги. Особняк нужно было превращать в крепость. Но и там не расслабляться. Забот, как говорилось, полный рот. И никаких великих целей. а так всегда было смешно от всех этих спасителей мира от Сахи, Ленин и Херова. Точно не знаю, около 150. Но практически все самостоятельные фактически. Таких, с кем учитель еще продолжает возиться, на вроде меня или тебя, если, конечно, останешься после всего. Подмигнула весело, а глаза хитрые-хитрые. «Ну уж нет, теперь от меня вы не избавитесь. Будете в дверь, а я в окно полезу, потому что открылись настоящие возможности». 8. Было бы 10, но 2 погибли 1,5 декады назад. По глупости, по дурости. Кстати, не ожидала, что ты так долго продержишься. Да еще и до конца пойдешь. «А как по дурости?» Не стала слушать Филиппику про свои подвиги. Надо отметить, что приятную. Но все же существовали вещи гораздо важнее банального самолюбования. Ответить она не успела, осеклась на полуслове. Абсолютно бесшумно, несмотря на габариты, к костру со стороны моей спины подошел Федор. Он ничего не сказал. Шампур, повинуясь воле мага, сам подлетел ему в руки. Тот же уселся по-турецки и с жадностью накинулся на еду. Я не отвлекал его вопросами. Не тот момент. Еще 5 минут назад сам убил такого страждущего знаний. Но просто ждать ценных указаний тоже было скучно. Поэтому светляка активировал. А затем, куражась, попробовал поджечь вторую сигарету от язычка пламени. Захотелось, чтобы сформировался на кончике указательного пальца, а не возле носа, как до этого. И получилось. Детский какой-то восторг испытывал от волжбы. «Балуешься?» — нарочито строго спросил учитель. И, не дожидаясь ответа, продолжил вполне благодушно. «Вот и балуйся постоянно. Но то, что может помочь в бою, всем не свети. И запомни, лучше всего прокачка происходит, когда у тебя меньше половины резерва. Но это тоже...» Тот неопределенно покрутил ладони в воздухе. «Опасно. Потому что порой бывает, крохи энергии жизни спасают, хотя тут сам выбираешь, что важнее». «Понял». Кивнул сосредоточенно я. «Что, не сговорились?» Усмехнулся Федор, ткнув большим пальцем куда-то за спину, явно имея в виду Ирию. «У меня для тебя тоже плохая новость. Но это как посмотреть. Макс Северный, та еще скотина. И тот человек, обращаться к которому зачем-то я буду в последнюю очередь. Запомни, он счет ведет всего и вся. Сегодня он на копейку тебе поможет и дождется момента, когда ему потребуется рубль. И придется помогать в силу разных причин. А девка твоя довольно мутная, не знаю точно, на чьей она стороне, так как никогда не интересовался. Похоже на некую извращенную любовь. Это ваше, разберетесь. Но советую держать все же ухо востро. Еще мне не понравилось следующее обстоятельство, что караван стоит собрался на одном месте около 3 часов. В любом случае лучше поторопись. Примерный маршрут, если отстанешь, я тебе скинул. Иди покойся, и нам тоже пора. Обмозгую еще, чем тебе помочь. Братья решил с собой все, учитывая, сколько требовалось денег, по заявлению Федора. Мне будет дорога каждая марка. Тем более здесь шла речь о не одной сотне кило. Захотелось жить так же, как наставник, для которого это было явно мелочью, ради которой даже нагибаться не стоило. Себе решил оставить лишь перевязь с 6 метательными ножами на 120 атаки каждый и кошку на длинной тонкой веревке. Остальное все на продажу. Непонятное кольцо сантиметров 30 диаметром, с острой внешней гранью и рукоятью по центру, я даже не рассматривал как оружие, но его в болото подобную экзотику. Какие-то крюки, мечи, словно японо-китайском боевике, парные кинжалы, как у черепах-ниндзя. 2 самурайских меча чуть длиннее моего. Именно от одного из них и взял ножны для маскировки. Маги молчала, иногда отзывалась и требовала, чтобы качал продвинутые базы данных. Вот и вышла подушка с паутиной, мясо, посох и еще это железо. В руках, понятно, ничего не унесешь. Однако выход отошел быстро и остановился на волокуше, которую мне помог соорудить Федор. Попробовал тащить ее с грузом, и только сейчас осознал, что действительно я не просто стал немного сильнее, а просто невероятно возросли все параметры организма. Тащил груз легко, даже не напрягаясь. Поэтому вернулся на место битвы и еще накормосал мясо с паучара. Примерно 2 мешка, килограмм по 20 в каждом. Решил один вручить Никодиму, мне еще с ним работать и работать. Надеялся еще и на то, что после того, как меня Федор взял в ученики, подозрительность в отношении меня как шпиона ЦК испарится. А второй решил отдать одногруппникам. Не пропадать же добру. Плюс перекинуть им информацию от Лидии. Если все пойдет нормально, то широкий жест запомнит. И, может быть, прокачка позволит им выжить. Странно, но даже зная, что по мне никто не заплачет, а чего-то не хотелось гибели кого-нибудь из товарищей по несчастью или счастью. Даже змеи Гарпии, на который перестал злиться после понимания, как я думал, глубинных причин ее поступков. Женщина, бросившаяся на защиту своего мужчины, готовая за него убивать и самой быть убитой, как бы я ни относился, но стоило уважения. Да, стоило. Все, вроде бы закончил со сборами за размышлениями. Напоследок наставник выдал мне 3 лечебных эликсира со словами: «Лечит все, кроме смерти, на самый крайний случай. Применять можно один раз в стандартные сутки». Затем продолжил инструктаж. «Никодиму скажи, что мы с Лиди задержимся максимум на 3 стандартных суток. Максу относительно тебя уже все сказал. Нужную инфу перекинул. Он правая рука начальника Чукотки, то есть экспедиции. Далее, наставнику сообщи, чтобы тебя разместил напротив моего фургона или поблизости, и минимум в 30 метрах от остальных студиозов. Лучше вообще подальше. Ты представляешь для всех угрозу. Уже понял?» Только кивнул. Вообще замечал за собой, что последнее время больше слушал, чем говорил. Если и открывал рот, то только по делу. Унижение злопыхателей попадало в данную категорию. «При распределении объектов городища на группы, пусть обязательно учитывает этот фактор, иначе рискует всех птенцов потерять. Про свой бой хочешь рассказывай, хочешь нет. Впрочем, Макс молчать не будет. Никодим же любопытный. Можешь не упоминать про параметры оружия. Скажешь, лук тебе я выдал, как и добрый меч. И так далее. Будут какие-то дополнительные вопросы. Всех ко мне отправляй, как отчапчешь. Все. Да, иди осторожней. Не нравится мне это стояние колонны. Что задумали, черт его знает. Мне не доложили. Тебе, я понимаю, тоже сестренка ничего не сказала. Вот, держи, потом рассчитаешься. Мало ли, меня долго не будет. А тебе предстоит нелегкий сбор. Уже понял, что за один бой сколько можно потратить?» Он протянул мне кристалл на цепочке, как у Никодима или докторов, которые установили мне мага-интерфейс. Вчитался в описании. Аккумулятор магической энергии «Бездна 2.0». Емкость 2 миллиона единиц. «В настройках разберешься. Краткий мануал в магии есть. Нацепи на шею. Хочешь под одежду убери, хочешь не убирай. Тут цепочка служит проводником. Она должна соприкасаться с телом». Поблагодарил, отвязал удачно кровавую вдову, хотя существовал риск в 43% ее безвозвратной потери, и бездну вместо нее. Сразу почувствовал себя уверенней. Федор же продолжил. «Не снимаются наши. Скорее всего, ждут еще партию трансов. Выманивают, хотят прижучить. Можешь повстречать по пути. Противники они так себе, но лучше бей издалека. Да и в ближнем бою, теперь с твоими параметрами, даже 20 их не аргумент. Впрочем, многие волки тоже, как и сопровождение, для тебя семечки. Если полезут, делай упор на неожиданность, быстроту и натиск. Отходи и снова бей. На мечах, кулачках и прочем не сходись. Ты ничего пока не умеешь. Понял?» «Да, все ясно, учитель». Тот кивнул, подумал и вытащил будто из воздуха 6, повторяю, 6 кристаллов. 2 черных, 2 красных и 2 зеленых, затем и какой-то сверток. Неужели пространственное хранилище? «За это тоже будешь должен. 4 гранаты хаоса. Видел, как трансов я разворотил по дороге? Вот такое примерно произойдет при мысленной активации в радиусе до 10 метров. Безопасная дистанция 20, ближе лучше не соваться. Подрыв происходит в течение 10 секунд. Красные огненные, все точно так же, как и с примером выше, только начинка огонь. Зеленые сложнее, кислотные. Радиус меньше, до 5. Не стал бы я тебе вручать такие вещи, пока не стал», — уточнил маг. «Но что-то не понравились мне телодвижения коллег. Повторю по поводу трансов. До 20 без деревянного дракона ты их уничтожишь. Если будет ящерица, то бей опять же издалека. Она медлительна, и теневые стрелы со льдом вполне проходят через ее незримую защиту. Зажмет, тогда вон ведьминым кинжалом орудуй. Там тоже лед есть. Если больше будет врагов, то издалека накрывай гранатами. Затем добивай остатки. Никого не выпускай. Злопамятные падлы. Брать с тел, кроме кристаллов, нечего. Цена за последние бросовые, ввиду того, что почти 100% открывает характеристику гермафродитизм. Убрать данный негатив крайне сложно. Не стоит того овчинка. И стоимость по сотне за штуку. Марок, а не с приставкой кило. Но тут мы имеем отличную возможность прокачать твой искатель. Тому плевать, какие и с какими свойствами пожирать. Главное — количество. Поэтому их даже не проверяй». Потыкал пальцем в лабораторию. «Сразу отправляй на прокачку. Все ясно?» Кивнула. «Еще один аспект, хитрый. Не все про него знают. Любой, даже вонящий предмет, например, редкий арт, при перемещении в твою мобильную лабораторию ни одна ищейка не учует. Это тебе наука для городища. Как и вот набор по снятию шкуры и разделке как демонических созданий, так и мертвецов. Интересные предметы приноси мне, не сдавай. Для этого перед активацией поисковика прибор такой выдадут. Визуально и через искатель все прогоняй. Затем только его врубай, понял?» Кивнул и спросил про еще один важный момент. «Фёдор, а как поглотить теневую сущность? И что это дает? Поимка в ловушку — это то самое?» «Вон ты про что. Нет, это не то самое. И даже кристалл впитать не то же самое. Все просто и сложно одновременно. Вступаешь в тень, это на интуитивном уровне. И там должен победить твари. Затем часть её сил переходит тебе. Понятно, что всякие там плащи, маунахи и прочая шушера. Ничего не даст. Начинать можно с гончих, но тут проблема. Едва только ты ее поглотишь, как все теники ниже уровня и класса на один в радиусе 60 метров нападут на тебя. Чтобы не падать при ходьбе, бери ношу по себе. Теперь все? Точно все. Поблагодарил за наставление и подарки, пожали друг другу руки. И каждый по своим делам. Лидия и Мак зашагали уверенно дальше по распадку, а я пошел своей дорогой. То, что мне предстояло в одиночку впервые совершить путешествие в 3,5 километра до проселка с застрявшей колонной, заставляло немного напрягаться, но это был не мандраж, скорее некая разновидность азарта. Очень помогал исследовательский дрон, временами какой запускал. И он определял интенсивность гриополя, окрашивая окружающее пространство на миникарте во все оттенки красного, от ярко-бордового до бледно-розового. В целом, особо яркие пятна удавалось обходить легко, благо они были небольшими, и ни разу у меня шкала не поднялась выше 30 арок. Сделал себе нагоняй и заметку за ратозейство. Когда мы шли в распадок, я вообще практически не обращал внимания на данный аспект, следуя бездумно за спутниками. Выжечь и выбить новые нормы поведения, наличие проводников не должно расслаблять. Не в такси по городу едешь. И учитывая, что я слышал от того же Вилли, когда новичка отправляли вперед, дабы он собирал все шишки, скрывал всевозможные опасности. Наоборот, внимание всегда должно быть на пределе. Я не спешил, время имелось. Постоянно останавливался, осматривался. Не хотелось прохлопать трансов, лучше издалека их обнаружить. Легко представлялось, как они на моем пути закладывают пару чертовых пальцев, а там приходил конец. И никто не нашел бы даже косточки. Отличная перспектива. Но душа все равно пела, радовалась. Ведь за один бой, распавшийся на целых 3, получил просто отличный результат, еще выспался, наелся. Первые 500-700 метров преодолел практически без проблем. Вокруг тихо-тихо, лишь иногда в отдалении орала какая-то птица. Один раз заметил мелкое животное, похожее на тушканчика, который с проплешины взирало на меня с любопытством, ничуть не опасаясь. А так слышался только шелест листвы и редких деревьев. Волны разноцветного травяного ковра гонял легкий ветер. Они часто разбивались о многочисленные каменные валуны, огибали их. Темная зелень густых клочков кустов тут и там отчего-то вызывала тревогу. Казалось, что именно там засели загадочные карлики с их деревянными драконами. Хотя в той же траве можно легко укрыться или за камни засесть. Изумительной чистоты воздух, чуть пахнущий осенью, насыщенный кислородом и запахами полевых цветов, отчего-то дарил спокойствие. Закрыв глаза, даже можно было представить, что находишься где-нибудь на природе. Вокруг старый добрый мир, и Крио, и близкая смерть, дыхание которой холодило позвоночник. Это всего лишь фантазия. Над головой бесконечное синева неба, да огромный диск чуждой планеты, который нет-нет и притягивал взгляд. Лепота. Но Нинея, показав некоторые свои красоты, не забыла напомнить о коварстве и таящейся смертельной опасности в окружающей идиллии. Примерно через километр впереди меня возникла сплошная ярко-коралловая полоса. Протяженность в глубину мой дрон определить не смог. Погнал его обратно, когда интенсивность достигла 7000 аров в час. Пришлось свернуть влево. Именно идя в эту сторону, можно было достигнуть проселочной дороги или, как вариант, выйти на южный тракт. Направо же терра инкогнито. Чем дальше я шел, тем более насыщенным становился цвет на мини-карте. И интенсивность полосы даже с краю возросла до 4000. Но за предельные границы не выходило. Странно. Еще удивительнее, когда такая же опасная черта начала проступать и слева. Ощущение, будто входил в ущелье между двумя крутыми горами. Как бы под камнепад не угодить. Постоянно поглядывал на счетчик Крио и конку с абсолютом. Приблизительно через 100 метров красные стены стали постепенно смыкаться. Вспомнился Федор, как он хлопал в ладоши. Даже холодок по позвоночнику пробежало. 30 шагов, а краснота все смыкалась и смыкалась. «Так не пойдет. Нет, надо возвращаться. Не нравилось происходящее. Да жути не нравилось. А еще больше пугало, что окружающее пространство ничуть не поменялось. И кроме как по приборам определить черту, за которой смерти, не получилось бы. Шаг влево, шаг вправо, и все. Когда от стены слева от меня стали нет-нет и появляться языки, которые практически достигали правой, и приходилось пусть не протискиваться, но обходить с опаской, окончательно решил повернуть назад». И оказалось, что и здесь проход к чистым территориям уже перекрыт. Почти бегом бросился обратно, вперед. И сделал верно. Между уродским алым-алым выростом и сплошной областью оставалось каких-то 3 метра. Ругался на всех и сразу, такие же маты сыпал и в свой огород. Сам залез. И сразу возникла мысль о чужой злой воле, которая оставила для меня полосу шириной шагов 20, которую часто тут и там практически перекрывали обвалы. Отметил и тенденцию, с правой стороны ущелья ничего подобного не наблюдалось. Оставалось идти только вперед. Даже хотел бросить волокушу. Но подумал, а что изменится? Ничего, за исключением потери непосильно нажитого. Завывание я услышал метров за 50-70 от оврага, края которого покрывали густые заросли кустов, образуя круг радиуса метров 15, и чистая линия вела именно туда. Пришлось оставить трофей за ближайшим валуном, а затем, почти стелясь по земле, добраться до края. Картина и не репина. Уродливые карлики бесновались в глубоком овраге, прыгали вокруг столба призрачного огня. Пламя его гудело и достигало высоты около 2 метров. Учитывая, что фигуранты как один носили угольного цвета балахоны с глухими остроконечными капюшонами, только сейчас удалось их рассмотреть вблизи. Складывалось ощущение, что здесь устроили танцы какие-то черные куклукс-клановцы, и это адский хоровод рядом с импровизированной елкой, растущей прямо из инферно. А нет! На плоском восьмигранном камне стояла антрацитовая чаша, чуть больше блюдца. Отметил и 2 золотые каемки, а также множество рун или каких-то символов, отливающихся серебром. Именно она и служила источником явления. Похоже, какой-то артефакт. Вот причина, по которой стоило ввязаться в бой. И завладеть явно дорогой штукой. А еще злость. Лютая злость. Они должны были ответить за засаду, когда я в фургоне смотрел на счетчик Крио, молился, а волосы шевелились на затылке. Месть. Быть или не быть, вот в чем вопрос. Да что с головой, Крио? Вот главная проблема, а не прибыток. Эссен, сука, надо выход искать. Пока наблюдал за ужимками трансов внизу, которые ни на что не обращали внимания, края красноты за спиной окончательно сомкнулись, и я сейчас находился в чистом пятне, вокруг которого бушевало незримое излучение, имея смертельную для меня концентрацию. Минимальное значение достигало 5000 ар, и исследовательского дрона довел только до максимума в 15, после чего вернул назад, так как при 20 рисковал потерять. Мысли. Даже используя абсолюты со всеми новыми возможностями, бросив трофеи, неизвестно, смогу ли я преодолеть полосу слева или справа от меня, обойдя стороной мерзких обитателей экстерналки. А уж не их ли это происки? Орущие и прыгающие мелкие бандерлоги. Интересно, они как у Киблинга верещали. «Мы велики, мы свободны, мы достойны восхищения, как ни один народ в джунглях. Мы все так говорим, значит, это правда». Следовало только джунгли заменить. Да. Количество в 12 обычных рыл и одного какого-то упитанного великана, конечно, по сравнению с другими представителями этого вида, не останавливало. Как и еще метров 10-15 объяснующейся массы, флегматично жующая что-то пара шестилапых ящеров, хотя вид те имели грозный. Шкуру сплошь покрывали острые костяные наросты и броневые пластины. На каждом животном находились какие-то вьюки и другая непонятная поклажа, покрытая какой-то дерюгой. В холке те доросли до 1,5 метров. В целом, с большой натяжкой, силуэтом походили на варана или паука-жора, которого убил в первой для себя локации. Острые зубы в мизинец величиной и клыки в 1,5 раза больше не оставляли никаких сомнений о рационе зверюк. Нет, с арсеналом от ведра весь овраг можно было накрыть одной гранатой хаоса. Если бы не заметил артефакт, действовал бы однозначно. Активация, бросок и досвидос. Вот только не повредит ли чашу этот самый взрыв-невзрыв? И что будет, если разрушить ее? Загнал дрон на предельную высоту, дабы получить общую картину. Получилось немного понять происходящее, если логические выкладки были верны. Да, действительно, скорее всего, причиной выступали балахонистые гады. Сейчас стало абсолютно очевидно, что предельная концентрация Крио в центре оврага. Там не просто все краснело, а становилось малиновым, и складывалось впечатление, что в чашу со всех сторон стекало Криополе, закручиваясь по спирали. Конечно, условно. Где-то, как в моем случае, края полос смыкались, где-то четко прослеживалась граница. Фёдор, а не очередной ли это тест на сообразительность? Единственный вариант, который я нашел приемлемым, требовал решительности, точнее сделать, а затем уповать на неизвестные силы. Поэтому, глубоко вздохнув, да они же новый привет готовили. Вон, как описывал пламенный, из-под пола толстяка возник огромный кристалл, внутри которого шевелились черные длинные острые черви. Черный транс провел над верхом ладонью. Миг, и он уже сжимал в когтистых пальцах сосисках извивающееся тельце, которое отправилось в блюдце в призрачный огонь. Тот полыхнул, чертов паразит заползал. Ему пламя не причиняло никакого вреда. Толстяк воздел руки к небу, а затем хлопнул над собой. Взвыли почитатели, заорали, заулюлюкали, а затем червь был зацеплен клещами, напоминающими кузнечные. Мелкий транс подскочил с обычным вполне себе кристаллом, подставил его. Опять непонятно из-за одеяния манипуляции здоровяка. И вот уже тварь билась о стенки прозрачной тюрьмы. Гады! Область Крио вокруг меня продолжала сжиматься медленно и верно. Почувствовал себя прилипшим к горячему асфальту мелким зверьком, на который сейчас надвигался каток. Мерно, неумолимо. Ждать нельзя, билось в голове мысль. И тут же действие, потому что ничего иного не оставалось. Сделала все, как говорил учитель. Активация гранаты хаоса, бросок. Мое падение на землю, зачем-то еще и прижал ладони к голове. Раз, два, три. Активация абсолюта. Все сделал верно, повинуясь логике. Если эта хрень выбирала в себя Крио, то при разрушении оно должно было выплеснуться. Я не видел, что происходило во враге. Новые сирены, слившиеся воедино звук щелчков, рассказали больше. Не знаю, каких значений достигла в итоге интенсивность, но моя шкала ушла в потолок и держалась на этом пределе меньше 2-3 секунд. Затем счетчик вновь вернулся к показателям 17,5 R. Осторожно выгнал дрона, но картинка вокруг была идеальной. Как и при выходе из распадка, все вернулось на свои места. Где-то краснело, где-то бледнело, во враге показывало ноль. Поднялся, заглянуло. Никого. Кристаллы, кристаллы, кристаллы и валяющийся на боку неизвестный артефакт. Внутри все говорило: «Уходи, уходи отсюда!» Но авантюризм не позволил. Осторожно спустился по крутому склону. В первую очередь вблизи внимательно посмотрел, как я понимал, на виновницу моих страхов. «Чаша призрачного пламени», — гласила надпись над посудиной. Но больше никаких данных маги не выдавала, за исключением... «Скачивайте продвинутые базы данных». Ее сразу на исследование, которое мало того, что потребовало почти 12 часов времени, так еще и другие объекты невозможно в это время анализировать. А черт с ним, где моя не пропадала. Собрал 15 кристаллов, разобраться теперь, какие принадлежали трансам, а какие ящерам, не представлялось возможным. Да и черт с ним, все брошу на прокачку искателя, но займусь этим в условно безопасном месте. Поэтому призмы отправились в отдельный контейнер. Осмотрел вновь внимательно все вокруг. Ничего стоящего внимания не оказалось, даже камень исчез, на котором стояло блюдце. А ходил я по тонкому слою темно-красного, почти черного месива. Только сейчас понял, а точнее полностью осознал, кто мой главный враг. Нет, это не люди, не демоны, не мертвецы, не теневые сущности и другие всевозможные твари, как и животные. Даже трансы с их пугающими драконами – ерунда. Те из плоти и крови, их можно было убить, от них можно было спастись бегством, обхитрить, уйти как-то. Но от этого врага для меня не было спасения. Оно незримо, оно всегда рядом, Криополе. Вот что нужно в приоритеты внести. И искать возможные пути, чтобы чувствовать себя защищенным от этой напасти Ниней. Раз существовал Абсолют, то должны были иметься и другие артефакты с подобными свойствами. Мне хотя бы на час игнора. Ладно, пора. От поклажи кристаллов с червями ничего не осталось. И хорошо, что они еще газ не пустили, суки. Выбрался, осмотрелся и... «О, ты смотри, кто тут у нас!» Раздалось совсем неподалеку. Я, благодаря новым возможностям слуха, смог отчетливо разобрать этот восклик. Хотя до всадников расстояние было около 15-20 метров. Теперь стало понятно, что они подобрались ко мне так близко, благодаря устью весеннего ручья, которое превратилось в глубокий овраг с изрезанными краями. Только сейчас смог рассмотреть гостей. Ко мне приближались двое на лошадях и деятели явное сопровождение основной колонны. Оба кандидаты во вступление в Север, не входящие в группировку «Снежные волки», но под ними. От души пусть и не отлегло, но стало немного спокойней. «Привет, парни!» – спокойно сказал я, поднимая правую руку с раскрытой ладонью.